эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 16 апреля 2020 года, четверг. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Свое дело. Слом мышления на пороге изменений». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Олег Бажин, Алексей Странник, Владислав Арестов и следит за чатом Светлана Большакова. Ну, Владислав у нас следит за тем, чтобы все у нас работало технически, за виртуальным пультом. Итак, друзья, здравствуйте. Олег, приветствую тебя. Здравия. Алексей, приветствую. Доброго здравия. Ну что ж, раз все откликнулись, значит, все живы и здоровы. И назло нашим врагам и радости маме морозить уши себе не будем, а будем бить по этим самым нашим железным кулаком сознание по этому самому вирусу, в который в коронах. Итак, друзья, свое дело, слово мышления на пороге изменений. Почему эта тема родилась? Да потому что вот лично меня постоянно, я не побоюсь этого слова, ежечасно спрашивают о том, ну ладно, хорошо, вы там всякие передачи интересные рассказываете, снимаете видео интересные, у вас там все здорово, про культуру, уже там и политику там заворачиваете, даже идут предупреждения, Алексей, перестань лезть в политику, не ваше это занятие, там, а то-то-то-то-ты, чи-чи-чи и прочее. Ну ладно, хорошо, а что же делать дальше? Ну ладно, тут рассказали вы о том, что надо жить дружно, надо жить в коллективе, надо там что-то делать. А как это делать? Что за свое дело? Какое оно должно быть? Ведь сейчас у всех проблема одна – заработать деньги. И чем больше, тем лучше, потому что счастье не в деньгах, как говорят умные товарищи из иных родов, а в их количестве. Так вот, я думаю, что надо нам подойти более серьезно к этому вопросу и, наверное, уже обсудить все поднятые подтемы. И я предлагаю Алексею Страннику включиться уже в наш разговор и сделать небольшой доклад на тему «Так что же такое свое дело? Слом мышления на пороге изменений. С чего начать и чем закончить?» Пожалуйста, Алексей. Благодарю, Алексей. Ну, я предлагаю начать с того, чтобы вспомнить нашего всеми любимого профессора Преображенского, который сказал, что все проблемы не в клозетах, а в головах. И вспомнить о том, что рядом с нами всегда есть люди, которые могут нам и показать, и помочь увидеть реально работающие решения, которые всегда могут помочь нам, да и которые всегда помогают нам, кто словом, кто делом. Вот. И что еще немаловажно понять, что в принципе как бы больше всего своего времени, энергии, здоровья человек губит не от вирусов, не от эпидемий, а именно от нервов и от стрессов. Занявшись же любимым делом, даже если оно не даст сиюминутной какой-то там материальной выгоды, да, о которой многие сегодня думают, оно поможет как минимум решить нам две большие задачи. Первая задача во времена там, сегодняшние – сохранить здоровье себе, своим родным, своим близким. И второе – получить тот самый опыт, создать себе площадку для старта, сделать свой задел, как говорят, во время, которое сейчас у нас всеми называется «сиди дома». Вариантов заняться, чем заняться, очень много. Все рынки падают, не все рынки падают, некоторые рынки не меняются, остаются такие, какие были, а некоторые даже растут. Помощь всегда приходит извне. Очередной кризис, этот, который уже, я не знаю, сколько уже было за последние 30 лет, считать безосмысленно, но вот он показал, что, опять же, включается импортозамещение, и в кризис открываются очень многие двери. Недавно опубликованная статистика о потреблении продуктов в России все больше показывает, что люди уходят от импортного и переходят к нашему родному, экологичному, чистому, светлому. Поэтому тот лозунг, который пропагандируют многие народы на Земле, «потребляйте наше, покупайте у своих», поддерживайте своих, он в России где-то в глубине души, но начинает у людей проявляться, и это радость. Занимаются именно своим делом, а не бизнесом, то есть которые очень много социально направлены, которые ведут большую социальную политику и помогают своим сотрудникам, своим партнерам. Вариантов развития своих дел очень много, тем более сейчас это как от самых банальных совместных закупок и доставки до дома там, в виде потребительских корзинок, столов, заказов, так и научение развития культуры для взрослых и образование для детей. Это то, чего в России не хватало давно и продолжает не хватать сейчас, и становится востребованным все больше и больше, и очень мало предложений действительно хороших, добрых на рынке. Поэтому я считаю, что необходимо просто начать свое мышление. И первое, что в этом мышлении надо понять, конкуренции по многим направлениям в России до сих пор нет. Просто нет. Вот второе, что надо, выкинуть из головы вопрос. Тот, который почему-то люди задают первый, но его надо выкинуть и забыть. Это один из последних вопросов. Что ты можешь получить? Ответ на вопрос, что ты можешь получить, еще никогда никому не дал ответа на те вопросы, которые действительно нужно себе задавать. И благодаря именно этому вопросу многие до сих пор находятся там, где есть, и чем-то недовольны. Необходимо подумать и вспомнить все, что ты умеешь делать и что ты умеешь делать хорошо. Подумать над тем, что ты любишь. А что же есть твое? Найди ту самую свою внутреннюю мотивацию, которая тебе помогает встать, которая тебе помогает забыть про все, отвлечься от всего. Что ты делаешь в свободное время? Что тебя вдохновляет? О чем ты думаешь, когда тебе грустно или печально? Дальше. Реши для себя, во что ты готов вкладываться. Вкладываться временем, энергией, эмоциями. Где твое желание, где оно живет? И, что еще немаловажно, определиться, готов ты самовыражаться или ты готов творить. Разница простая. Самовыражаться – это делать что-то для себя любимого. Творить – это делать что-то для окружающих, для природы, для мира, социума, для всего. После этого посмотреть, а какую потребность и кому это твое, вот то, что есть свое, заполнит, чьи задачи это решит, для кого это необходимо и в чем ценность для тех людей, вот твоего дела. Дальше не нужно придумывать себе ограничения. Для чего? Для большинства дел необходимо просто-напросто оторвать пятую точку от того места, где она сейчас прикреплена, и начать что-то делать прямо в том месте, где ты есть. И неважно, это квартира, дом, гараж, мастерская, соседнее антикафе или просто кафе. Какие-то открытые пространства, которых сейчас множество, и они не знают, чем заполнить. Готовы отдавать их за бесценок, некоторые вообще пускают бесплатно. Будет ли это на своей даче? В деревне у бабушки, в ее огороде или у дедушки в его сарае? В конце концов, у клиента дома или в сети интернет? Сейчас такое замечательное время в этом отношении, когда все в интернете. Бери, не хочу. С кем организовать свое дело? Здесь как бы вопрос банальный, вопрос простой, где-то отчасти смешной, да, потому что начни организовывать с детьми, с родственниками, с друзьями, с приятелями, с соседями, со служивцами, с теми, кто рядом. Начни, приди к тем, кто что-то уже делает. Как бы ни было страшно некоторым подойти к тем, что делают, что зачем я им нужен, они забывают об одном, что всегда есть возможность сотрудничества и всегда есть необходимость людей, которые не сидят на месте, у тех, кто уже занят своим делом. Потому что у всех стоят одни и те же вопросы. У кого-то это расширение ассортимента, там новые товары, новые услуги. Для кого-то это расширение рынков сбыта. Для кого-то это увеличение объемов производства там, товаров или услуг. И вариантов здесь очень, ну, большое множество, потому что в тех же самых услугах у нас это и экобиопродукты на дом, это организация тех самых совместных закупок, это организация всевозможных там, услуг для населения, переводы, наборы текста, копирайтинг. Это проведение городских каких-то экскурсий и квестов. Да, сейчас понятно, там мы все сидим по домам, и нас не пускают в парки и в рощи. Но тем не менее, это время скоро закончится. Если сейчас начать к этому готовиться, то изголодавшаяся публика очень сильно откликнется на какие-то тематические, театрализованные, спортивные квесты, на турпоходы по интересным историческим местам в городе, за городом, по краю области. Там, организация проведения турниров по настольным играм для семьи, для компании, там, каких-то развивающих образовательных. Там, организовать проведение вечерок, посиделок и клубов по интересам. Там, какая-то очень сильно востребованная и необходима сейчас антикризисная психологическая помощь и поддержка. многие люди оказались в этой ситуации, как бы, ну, задумались об этих ситуациях, происходящих впервые. И много кому там действительно тяжело, потому что там к бабушкам, дедушкам перестали приводить внуков и так далее. Там, что касается развития в сети интернет, то, пожалуйста, это и ведение сайтов, ведение блогов, страниц в сетях, каналов на Ютубе. Много кто это умеет, но не обучает никому. Мы ведь знаем, мы начинаем получать только тогда, когда мы начинаем передавать. Поэтому спектр услуг, он очень большой. Очень большой спектр всего, что касается творчества. Как бы, да, индустриализация идет, люди высвобождаются. Но люди высвобождаются не для того, чтобы сидеть дома. Люди высвобождаются для того, чтобы дарить друг другу радость и счастье, нести свои умения и знания. И почему бы не начать? Там кто-то умеет рисовать, там кто-то умеет делать граффити, там дизайнеры. Там вариантов творчества очень много. Научите тому, что умеете вы. Научите лепке, резьбе, столярному, плотницкому делу, там, кройке, шитью, вышиванию, там, вариантов рукоделия масса, там, в конце концов, иностранные языки. Экономическая и юридическая грамотность на сегодняшний день у населения, она настолько низкая, что люди не понимают вообще никаких основ. Если вы владеете этими знаниями, не стесняйтесь, начните их передавать, начните... необходимо делать с детьми и для детей. То есть это и производство игрушек, это производство игр, сувениров, это может быть производство одежды, обуви, галантерии, бижутерии, разведение домашних животных, рыбки, грызуны, птички, кошки, собаки. Это все есть много у кого дома. Почему бы не начать просто-напросто этим делиться, передавать свой опыт? Там многие мужчины имеют у себя дома, ну, те мужчины, у кого руки на месте, кучу инструментов. Вам уже не надо вкладываться в их закупку. Реставрация производства мебели, там какие-то ремонты мелкосрочные, краткосрочные, там большие, маленькие. То есть этот рынок услуг, он вообще безграничен, в нем очень много места, где можно приложить свои силы и усилия. Опять же, с пользой для обеспечения достатка своей семьи и приносить пользу людям. Там, что касается, там, начинается весна, да, много у кого есть сады, огороды, там, выращивание клубники, зелени, овощей, грибов, там, сбор, заготовка ягод. Там и трав, производство разносолов, маринадов, там и колбас и деликатесов. То есть вариантов очень много. Что касается производства хлеба, пряников и тортов, это как бы, ну, то, что в общем, продуктов очень много, которые входят в простую потребительскую корзину. Очень много продуктов, которые возможно начинать производить с минимальными вложениями. Допустим, там очень много людей сейчас обращаются к маслу, которое сделано там на деревянных прессах, к муке, которая сделана на каменных жерновах. И, там, начинают там, кто задумывается о здоровом питании, начинают потреблять орехи, мед. Там очень много вариантов изготовления урбеча, меда с наполнителями. Там сушка овощей, фруктов, либо производство фруктовых чипсов. То есть самое, что в этом главное, то, что немаловажно в сегодняшнее наше время, это могут делать многие мамы и папы и дети. И самое главное, что вместе мамы с папами, с детьми. Это очень помогает объединиться. У моих знакомых в разных городах многие дети, как, ну, чаще девочки, там 9-12 лет, начали делать слаймы. Причем они не просто начали их делать слаймы, они начали их продавать. И у меня есть несколько примеров, когда девочки зарабатывают больше, чем их родители. То есть, ладно, даже становясь там каким-то примером для них. Там, что касается для женщин, это точно так же много вариантов. Там рукоделие, постельные принадлежности, шторы, гардины. Там, изготовление домашней косметики, мыла, свечей. Это то, что лежит на поверхности, то, что мы можем делать вот уже с тем, что у нас есть, но то, о чем мы очень часто не задумываемся. Там, здоровый образ жизни. Это телесно-ориентированные, духовно-ориентированные практики. Это могут быть как дыхание, наши славянские гимнастики, всевозможные там, психологическая помощь, антикризисная поддержка, про которую я уже сказал. То есть это могут быть групповые занятия. Кто-то начинает вести утренние зарядки, там, вечерние расслабляющие какие-то там, совместные там, разговоры, медитации. Да, не дают проводить вечерку, а кто не дает собираться, каждая за своим столом и в интернете. Вот. То, что я перечисляю, это лишь маленькая толика примеров малых форм. Потому что у каждого человека есть свое дело. И мы именно за этим и пришли сюда, на эту землю. Мы именно для этого и воплотились, чтобы это свое дело здесь реализовать. Необходимо просто поменять свое мировоззрение. Меняй его, реши. Твоя цель быть живым или быть логичным? Вот слушая про всевозможные там, объяснения, которые звучат в эфире. Ведь мы очень часто не задумываемся, что в нашем мире нет ничего менее логичного, чем логика. Если ты голоден, логика тебя не накормит. Если ты жаждешь любви, логика тебя не обнимет. Если ты хочешь пить, логика тебе подскажет, что вода – это H2O, но она тебе не даст настоящей воды. Ведь просто вот все, что нам вещают со всех эфиров, со всех просторов об этой логике, это просто формулы. Взгляни на жизнь по-другому и постепенно поймешь, что у жизни есть совсем своя логика, она совсем другая. И если быть в созвучии с ней, то она станет дверью к твоему просветлению, и постепенно ты станешь более живым. А это и есть первые шаги к природосообразному мышлению и к природосообразному образу жизни, к жизни в соединении и сотворчество. А сейчас я передаю слово Олегу, он поведает о более масштабных формах уже своего дела, и что самое главное, о совместном, о единении, соорганизации, о возможностях, которые перед нами открываются, когда мы беремся за дело сообща, в том числе используя артельные и кооперативные формы. Я благодарю за внимание. Благодарю, Алексей. Ну, для начала я бы хотел дать определение. Кооперация — это независимое объединение людей, связанных общими экономическими потребностями, социальными и культурными ценностями. Это всего лишь одно из определений кооперации. Это реальный инструмент объединения людей на общей платформе, дабы обеспечить себя и свои семьи достатком как в материальном, так и в духовном плане. Потому что кооперация — это наиболее естественный образ взаимодействия между людьми, когда интересы коллектива отвечают интересам каждого члена кооператива, сообщества. Самое главное, что при создании кооператива важно все: и юридическая сторона, мыслительная, внутренняя подготовка людей к качественному новому образу, где на первый план выходит не зарабатывание денег, а поиск способа самореализации. Помимо самореализации мы, естественно, ищем способы нахождения достатка в коллективном разуме. Суть не в регистрации кооператива как таковой. Тут важно, чтобы родился новый образ мышления прежде всего. И затем уже у объединившихся коллективов этот образ идет от рождения от самого человека, и там дальше уже как коллектив объединяется, уже сам коллектив с этим новым образом мышления возникает. Так как сама регистрация по отдельности вообще в принципе ничего не даст. Все будет основываться лишь на внутреннем устремлении человека жить по-новому, в токе общественных правил. Правил и интересов, где он сможет найти опору. Опору и самореализацию. Вот в чем разница между зарабатыванием денег и поиском способа самореализации и достатка? Хотел бы на этом остановиться немножко. Дело в том, что стремление заработать деньги — это не созидательный уровень мышления, это как бы попытка вырвать на свой кусок из общего пирога, расталкивая при этом своих конкурентов и находясь в бесконечной борьбе с ними. То есть принцип курятника здесь работает наиболее правильно. То есть мы здесь все четко и понятно. Понятно, что это не созидательно. Это в принципе направлено просто на нагребание к себе побольше. И здесь нет покоя, нет сна спокойного, нет спокойного отдыха. Ты постоянно в каком-то беге находишься. То есть это в принципе вот тот самый уровень цивилизации, который нам и навязали. Это мышление на зарабатывание денег. Стремление же к достатку — это четкое определение своих возможностей, целей, потребностей, это поиск своего места в жизни. Человек, стремящийся к достатку, не как бы ворует из общего ресурса, а привносит в него и живет в ладу с целым обществом. Здесь очень важно, что стремление к достатку произойдет с самореализации человека, потому что он определит и возможности, и свои цели, и свои потребности. И все эти три кита у него реализуются, и он пойдет по своему пути, найдет свое место в этой жизни. На сегодняшний день повсеместно создаются местные потребительские общества, малые производственные кооперативы, вообще просто объединение людей в совместные покупки и так далее. Первое, вот с чего необходимо начинать кооперацию для группы единомышленников, это, на наш взгляд, организация самообеспечения. Это тот самый первый вопрос, который необходимо решать. К примеру, если ставится цель обеспечить единомышленников хорошим хлебом, то организуется переработка зерен, место для выпечки. Сразу же ищется поставщик биозерна. То есть мы же хороший хлеб собираемся печь, соответственно, ищем биозерно. В состав хлеба входит растительное масло, входит мед, входит солод. К всему прочему, люди, единомышленники, являются потребителями этих продуктов. Следовательно, мы также начинаем искать еще и поставщиков хорошего масла, меда, ну и так далее. Во время поиска зерна, общаясь с производителями, мы также выходим на поставку экологичных круп, полба, греча, семена льна и прочее. То есть этими продуктами расширяется наша потребительская корзина. Приобретая их по оптовой цене, мы имеем возможность излишки продавать ближайшим соседям или же осуществлять уже с ними равный обмен. В дальнейшем у нас возникает необходимость своего производства зерновых, злаковых, чтобы снизить зависимость от поставщика и его ценообразования. При этом есть вариант, что поставщик может с нами как бы заключить договор на долгосрочные поставки на стабильных условиях. Но вот опыт уже показывает то, что люди, с которыми мы заключили изначальное соглашение, они живут как бы по цивилизационным законам и запросто может просто продать существующий товар, который на складе был, под нас ли отложен, или просто у него находился, просто другому оптовику, который целиком выкупил, и тем самым оставив нас без сырьевой базы. Поэтому возникает задача создания полной цепочки обеспечения, ну, грубо говоря, от поля до покупателя, то есть создание самостоятельной переработки продукции. Другими вот словами хочу сказать следующее, что даже малое объединение столкнется с необходимостью расширять поле взаимодействия с единомышленниками разного рода деятельности. Хочется заметить, что кооперация с организацией в общее дело приведет к созданию производственной общины, где каждый сможет вложить в это дело свои лучшие качества и наработки. Объединение происходит через взаимное усиление друг друга, где так или иначе каждый, решая свою конкретную задачу, начинает мыслить об общей задаче. И при этом всегда решается вопрос реализации самого человека. Именно это сейчас отсутствует в цивилизационном обществе. Кооперация еще решает следующие вопросы. В данный момент огромное количество людей вот мыслить сообща просто не научено, ни с детства, ни в течение жизни, ну, этого не происходит. Малые коллективы, они не объединяют их жизнь целиком, и это все равно не приводит вот к обширному пониманию, как это сделать, как мыслить сообща, как мыслить единым организмом, каким образом себя реализовывать в так называемом общинном устройстве мира. Даже при том, что они мысленно уже подошли в некий тупик по отношению к цивилизационному обществу. И, в принципе, уже родилось понимание того, что это некая грань, за которую не всем уже хочется идти, потому что там как я уже говорил, люди конкуренцию проиграли. Они не конкурентоспособны с корпорациями. Когда вот на инструмент кооперации, вот, учитывая вот эти аспекты, можно посмотреть еще и с такой стороны, когда при создании потребительских обществ можно будет определить несколько типов взаимодействия с нынешней цивилизацией, с нынешними людьми, которые в ней погрязли. То есть создать некие точки входа взаимодействия с кооперативами и в дальнейшем вовлечение людей вовнутрь уже кооператива, в общинное взаимодействие. Вот первый, самый низший уровень — это уровень потребителя, когда просто мы предлагаем потребительские товары по ценам значительно ниже, чем это делают, даже не в цене дела, и качеством лучше прежде всего, ну и, соответственно, и цена там, возможно, конкурентоспособная для готовых, созданных цивилизаций потребителя. То есть здесь уровень взаимодействия очень простой. Человеку нужен хороший продукт, мы ему его предлагаем. Все, ему больше ничего не надо. Но он у нас уже отпечатался в базе, мы его можем приглашать на какие-либо, значит, мероприятия, мы можем его приглашать на лекции, у него появляется выбор и доступ к здравой информации, ну и так далее. То есть вот просто простое взаимодействие на уровне самого вот низшего, на уровне живота, на уровне каких-то моментов. Мне нужен хороший товар. Вот самый низкий уровень. Да. Вот второй уровень — это когда мы с организатором, который с первого уровня, говорит: так, слушайте, как здорово, у вас тут есть такие товары, а у меня есть выход вот на такой-то товар. Давайте я у вас здесь в кооперативе организую некую поставку вот этого товара. Мы говорим: хорошо, давай, организовывай. Вот. И тогда возникнет момент, значит, того, что человек начинает организовывать, подводит сюда поставщика, собирает людей среди базы, организовывает продажу внутри кооператива и так далее. То есть он уже здесь и зарабатывает деньги, он здесь уже и, значит, в целом для кооператива делает хорошо, то есть развивает его. Вот третий уровень — это когда у нас уже производственник очнулся. То есть он может здесь как родиться, так и подойти. Он говорит: я хочу внутри кооператива завозить свой товар или производить уже под готовый сбыт свой товар. Нам то же самое, нам все равно. То есть мы здесь помогаем его товар довести до потребителя, до первого уровня. Но самое главное, что мы имеем возможность на них, на всех влиять. Мы имеем возможность на них, на всех доносить необходимую и нужную информацию. И быть примером именно той самой общинной жизни для них или общинного мироустройства, нового мышления, чтобы им показывать. А вот ведь в реалии как бы не все производители понимают, а что даст им кооператив. Но когда они в этом поварятся, начнется слом мышления, начнется меняться это мышление. Фактически вовлечение в кооперацию по этим трем уровням разного рода людей, производств, позволит для них создать те самые точки входа, через которые мы сможем доносить до них общинный тип мышления и уклад жизни. Стоит заметить, что внедрение технологий осуществлять сообща проще. Это еще одна из функций движения сообща, еще один из моментов. У нас на глазах великое количество примеров, когда носители идей и технологий пытались внедрить их по цивилизационному укладу, при этом либо эти идеи и технологии остались невостребованными, непринятыми цивилизационными правилами, ну, ввиду того, что они могут быть не направлены на извлечение прибыли или, наоборот, мешать кому-то эту прибыль постоянно или вечно извлекать. Либо же эти технологии доходят уже до людей через крупные корпорации, заточенные на получение прибыли ограниченного количества лиц. То есть так или иначе, внедрение любой технологии, которая могла бы с первого взгляда принести неограниченную пользу людям, через по цивилизационному пути приводит к тому, что она становится цивилизационной. Через нее начинают просто качать, прокачивать деньги. То есть это, опять же, вот уровень достижения прибыли, больше ничего. Никаких благ общества больших это не даст. Самому носителю идеи далеко не всегда достаются заслуженные славы и почет. В настоящее время существует множество очагов мелкой кооперации. Они возникли, они уже есть. На мой взгляд, всем этим очагам, всем этим кооперативам не хватает объединительного рынка. Движение сообща, распределение технологии, общей информационной, ресурсной, юридической, ну и прочих баз, бухгалтерской и так далее. То есть, ну, простой пример внедрения любой технологии каждым по отдельности. Каждый будет проходить этапы изучения самой технологии, набивания шишек во время внедрения, значит, стандартные ошибки, которые это будет происходить. Ну, практически каждый это все будет так или иначе. Нюансы производства, нюансы сбыта и так далее. То есть если предположить, если вообще с самого начала двигаться сообща, если вот на глобальном уровне, на широком уровне, если сразу же эти технологии каким-то образом распределять, то мы бы экономили и время, и ресурс, высвобождая его для других дел. Многие люди на данный момент уже, при том, что они работают на стандартных каких-то работах в IT-сфере и на заводах и так далее, они разделяют наши убеждения, но для них не создано так называемых вот точек входа, о которых я говорил выше, в общинность. То есть когда вот на этих первых трех этапах мы людей привлекли, производство привлекли, но наша задача — начинать создавать народную экономику внутри кооператива. И вот когда мы ее будем там внутри создавать, появится некое другое сообщество или общество, или очаг вот этого общества. Так называемые появятся городские общины, вот, появятся общины на земле, которые также будут входить вот в этот союз кооперативов или в этот общий какой-то кооператив. Вот. И будет принципиально наглядно уже видно, каким образом это могло бы для людей, ну, каким благом для людей это могло бы стать. Так вот, сейчас не создано так называемых точек входа в общинность, точек входа в труд на достаток. Вот мы стоим на пороге решения этих больших задач. Сейчас немереное количество создано объединяющих центров, которые не способны с друг с другом кооперироваться. Уровень мышления у лидеров остался прежним, и общие для всех большие цели им не видны. То есть происходит раздербанивание, деление того самого пирога, только уже общество в виде пирога, общество проснувшихся, общество, пытающееся куда-либо двигаться, на куски. И общего движения не происходит, нету. Не видно, по крайней мере, как из этого хаоса в конечном счете может произойти конкретное совместное движение. Именно поэтому назрел вопрос создания единого центра наших мыслей, нашего движения. Мы предлагаем создание первичного фонда. Фонд первичный. Это должен стать источником финансирования организации наших технологий и производств, обеспечивающих достаток народу нашего Отечества. Предлагаем наполнить этот народный фонд, осуществить его наполнение за счет малых денежных вкладов от 100 рублей в месяц, но постоянно. Эти денежные вклады каждый из нас будет вносить, и прирастающими общими силами весомые накопления это приведет и даст возможность поднять свою народную экономику и культуру. единый фонд, создание единого фонда и создание единых кооперативов позволит выстроить и развить народные производства, обеспечить трудом и материальным благам всех членов кооператива, позволит нам усовершенствовать народные средства массовой информации, создать культурные центры, где мы на культурные центры будем не просто смотреть как способ реализации нас через культуру, а мы еще будем смотреть на них как способ вовлечения людей через них. То есть надо смотреть на это более целостно. Фонды позволят нам заниматься образованием. Мы сможем поднять вот эту тему образования и объединить большинство тех, кто сейчас уже в этой системе движется. Фонд будет направлен на разработку и воплощение в жизнь передовых технологий. Сможем создать единую юридическую и правовую поддержку по вопросам кооперации, по вопросам МСУ и многое другое. Возможность самореализации людей через объединение. Через объединение они просто не сказано велики. И ближайшая цель создания союза кооперативов — это система материального и культурного обеспечения. Внедрить наукоемкие технологии в народную экономику, в экономику кооперативов. Создать единую базу, создать единый портал. Создать поддержку и развитие родных средств массовой информации. Через всеобщее участие мы ускорим достижение поставленных целей и будем способствовать созданию системы гармоничных взаимоотношений для нас и наших детей. И благодарю. Благодарю. Алексей, есть что добавить к сказанному? Ну, пока по большому счету, наверное, нет. То есть я предлагаю просто раскрыть эту тему в одной из следующих наших передач, уже более подробно, более качественно. А тех людей, которые заинтересованы в сотрудничестве и объединении, у которых появились конкретные вопросы, уже просто под видео разместить почту и обменяться контактами, уже более конкретный разговор вести. Угу. Да, надо сказать, что мы сейчас организуем такую серию передач, называемую «Свое дело», где мы будем приглашать людей из разных мест делиться своими мыслями, представлениями и конкретикой. Что удалось сделать, что не удалось сделать, по каким причинам, какие зачатки, что требуется, как найти единомышленников, соучастников этого всего направления, соратников и так далее и тому подобное. И планируем, что такие передачи должны быть короткие, ну, вот как раньше были «Вести с полей». Вот из-за такого-то места вот это, вот из этого места вот это. И на этих передачах будем рассматривать что-то более конкретное уже по сути. А от себя добавлю, вот у меня постоянно происходят встречи, и люди задают вопрос, ну как, ну вот как, ну вот есть даже люди, те, которые не просто бизнесмены, а связаны с какими-то крупными структурами, ну, может быть, так даже сказать так, олигархического уровня, государственного уровня, где непосредственно сам Владимир Владимирович или какой-нибудь из министров дает там указание, вот в таком-то регионе сделать вот это. И говорит, ну, вот вам давалась возможность денег зарабатывать, а теперь вот, пожалуйста, часть денег потратьте на то, чтобы обустроить вот это, там, сделать какую-то ферму или еще что-то. Вот есть такие люди. Но с чем мы видим, это все заканчивается? Такие люди начинают, да, хорошо, Владимир Владимирович, мы исполняем, там, хорошо, премьер-министр, начинаем исполнять. Они вкладывают деньги, да, строят предприятия, но строятся эти предприятия по какому принципу? Ведь не по державному. Строятся предприятия по капиталистическому уровню. Ну да, ферму они построили, да, ферма производит нормальную, вроде бы, на первый взгляд, продукцию, да, по рынкам она расходится, по всяким там Ашанам, Пятерочкам и прочее. Да, за счет этих фирм уменьшается внешний приход продуктов, и там уже не 70%, не 80% зависимость, а, к примеру, там 50% зависимость России вот в этом продукте. Ну, построят еще таких 5-6 агрохолдингов и закроют полностью приход сюда иностранного. Но принцип-то все равно народ в данном случае является рабом. является просто рабочим, который приходит, отрабатывает, получает деньги, пошел вон. Больше там ничего, в общем-то, не светит. Да, есть, конечно же, бизнесмены крутые, которые говорят, да, мне хочется, чтобы люди были счастливы, и квартиры там предоставляют, и прочее. В разных местах такое стало появляться. Но все равно хозяин он. Все равно народ вот остается, как был народом, безропотным, так он и остается. Ну, умеешь там рогами вот так делать? Ну, приходи сюда. Не умеешь рогами так делать? Иди отсюда. Значит, шерсть хорошую даешь, иди ко мне. Шерсть плохая, иди отсюда. И про народовластие, про какие-то державные уклады разговоры не идет, потому что эти люди, как в разговоре выясняется, вообще не имеют представления о том, что такое держава, о том, что такое кооперация, о том, что такое народное предприятие. И вот пришло время, наконец-то, разговаривая с чиновниками различного уровня, разговаривая с такими предпринимателями разного уровня, начиная от начального и заканчивая крупным, каким-то таким олигархическим, доносить, что, друзья, вот вы это все делаете сейчас, да, все здорово, вроде бы все хорошо, державе служите, да, понятно, своему карману тоже служите, но какая-то хотя бы польза от вас есть. Но ведь случилось, не дай бог, с вами что-то. А вы вокруг себя просто специалистов собрали, которые, ну, может быть, там где-то подворовывают, любят и так далее. Что с вашей вот этой структурой будет? Да они просто ее разворуют. И вы окажетесь на бабах, вы окажетесь вот при нуле, 0,0. Ведь разворовываются капиталы очень быстро. Это кажется, что миллиардеры, там все хорошо. Как говорится, курочка по зернышку, и нет вот этой копны. А то же самое здесь. Было сколько случаев, когда крупные предприниматели думали, вот сейчас миллиарды мы вложили, вот у нас все работает, отвернули в сторонку, какой-нибудь предприниматель, управляющий с предпринимательским каким-то таким этим видением, быстренько эти все предприятия разорял. И то же самое будет здесь. Так что необходимо подумать о том, если вы хотите создать платформу нормального бытия для себя, то стал разговор сейчас не о том, чтобы вы под своим именем, по поручению какого-то большого человека это все сделали, а чтобы вы создали такую структуру, где бы вас, во-первых, уважали, где вам не надо было бы прятаться, где ваши бы дети жили в достатке. Вот сейчас ключевое слово «достаток» прозвучало. И это можно сделать только тогда, когда вы создаете народное предприятие, где каждый человек, начиная от самого начального своего статуса бытия общинного и заканчивая великим державным мышлением, понимал, что это предприятие приносит пользу ему, что это не какой-то там колхоз, который всех загнали, либо заставили в нем работать, либо только здесь деньги зарабатывать, а дальше чего хочешь делай. А что это именно его, и что вот за каждый винтик, за каждый гвоздик, за каждую травинку я в ответе. Вот если с таким подходом относиться, то все становится на свои места. Конечно же, многим трудно это понять сейчас. И когда я начинаю с кем-то разговаривать, многие говорят, как такое может быть? И такого невозможно. Мы сейчас живем в этом диком капитализме. А через полчасика, через час смотришь, как-то глазки начинают сверкать. Ну-ка, ну-ка, а вот тут что? А вот так? А вот здесь как? А вот как с людьми разговаривать? А как определить? А как подобрать? А кадры как? А как воспитать? И начинаются вопросы по существу. А сначала-то вопросы такие. Да ладно, это все невозможно. Ну что тут нам сказали, мы делаем, да? Так что будущее наше – это народное предприятие. На чем строится народное предприятие? Смотрите, вот сейчас постарайтесь понять ту мысль, которую я донесу. Изначально нам говорили, задача всех нас – заработать деньги. Просто, тупо заработать деньги. И дальше к деньгам привязывалось все. Если у тебя есть деньги, значит, ты накормлен, напоен, у тебя есть крыша над головой, у тебя есть то, сё, пятое, десятое. Если денег нет, гуляй, Вася, жуй опилки. И поэтому все привязалось к деньгам. А ведь есть другой подход. Можно ведь не зарабатывать деньги, а жить в достатке. Обратите внимание, там, где есть деньги, там можно вас надурить. Например, курс денег изменили, инфляция какая-то или что-то еще, деноминация, реформа. И вы остались вроде бы при деньгах, при бумажках, но эти деньги, вот, ничего не стоят абсолютно. Или случилось так, что у вас деньги украли. Тоже ничего хорошего из этого нет. Либо кто-то пытается с вами конкурировать, потому что тоже ему хочется денег зарабатывать. И он начинает параллельно с вами устраивать что-то. Что из этого получается? вы тогда переходите в капиталистические взаимоотношения. Кто вот хитрее, кто там рынок под себя подомнет, кто подешевле выпустит, кто там рекламу лучше сделает. Деньги, деньги, деньги. Деньги вкладываются, деньги делаются деньгами, деньгами, деньги приносят деньги, и через это вы опять их куда-то вкладываете. И все. Это круг, который вам разорвать практически невозможно. А что происходит при достатке? Когда у вас есть достаток, когда ваши закрома полны, когда вас окружают друзья-единомышленники, которые понимают, что наши предприятия или наши предприятия приносят нам всем пользу, то в этом случае никакой деноминации не произойдет. Зерно как было зерном, так и остается. Картошка как была картошкой, так и она остается. Выпущенная продукция как была, так и остается. Деноминация не влияет. Какие там курсы долларов, евро тоже не влияют. Все, что у вас есть, остается вашим. Подумайте сами, если вы боретесь друг с другом, и здесь важно какие-то внешние факторы, например, качество шузов, качество часов на руках, пиджаки, там малиновые или какие-то другие, автомобиль покруче и прочее, то когда вы живете в достатке, вас и другое интересует. Вас интересует, чтобы с комфортом доехать. И если этот автомобиль находится в вашей бригаде, в вашей общине, в вашей артели, то в этом случае тогда он служит и вам, и тем, кто находится здесь. И вам не нужно свой личный автомобиль обслуживать. И вам не нужно, чтобы у каждого артельщика или общинника был свой автомобиль. У вас достаточное количество в вашем парке автомобилей. И вы можете перемещаться куда надо. Надо легковые автомобили? Хорошо, они есть. Нужны трактора? Да без проблем. Микроавтобусы? Да сколько вам надо? 2-3? Автобус большой, а может быть 2? Да пожалуйста. Трактор, комбайн? Что вам нужно? Бульдозер, экскаватор? Без проблем. Но ведь не каждый для себя этот экскаватор покупает. Не каждый заботится о том, чтобы у него был какой-то майбах или что-то еще. Это все есть. И за этим парком следят специалисты. Дальше. Сколько было случаев? Приходят люди на землю, начитали Зепп Хольцера, кого-то там еще кого-то, и начинают своими лопатами, своим горбом это все возводить. Ломают эти лопаты, ломают себе горбы. Одни и те же ошибки возникают. Тот, кто у них крокодил не ловится, то не растет кокос, то еще что, какому там Богу молиться вообще непонятно. И это делают все в этих поселениях. Вот прям по-одинаковому, от шаг в шаг. Наломали столько-то лопат, столько-то граблей там им по башке ударили, столько там у них выдра рыбы сожрала, столько там чего, всего 5-10, один в один. А теперь представьте, что в поселении, например, там 200 родовых поместья, да, 200 усадеб. Есть 1, 2, 3 человека, которые отвечают, вот, например, по агрономии, да, они хорошие агрономы. И они всем устраивают так, чтобы у всех было очень хорошо все на участках. Вот эти хорошо пчелами занимаются, вот эти прекрасно делают вот это. И тогда никто ни с кем конкурирует. Создаются артели внутри вот этой общины. А теперь представьте, что это не просто община, где каждый прибежал сам по себе, а это изначально община, где каждый человек понимает, чем он будет заниматься, какую он будет пользу приносить, и что будет общее занятие, общее дело, общая продукция, переработка, школа, образование, досуг и так далее. Чувствуете подход? Так каждый пришел со своим, и непонятно, чем дальше заниматься, и конкурирует. А так каждый приходит со своим в общее дело. И получается, что и это у тебя сразу есть, и это, и ты своим трудом вкладываешься. И тут вам уже не надо зарабатывать деньги, не надо бегать свои какие-то проростки, продавать по 500-600 рублей, конкурируя с тем, кто такие же продает там по 700 рублей. Не надо бегать за покупателями. У вас есть тот, кто купец, который сбывает, у вас есть производитель, у вас есть тот, кто поможет и прочее, прочее, прочее. Задумайтесь, выгодно это? Выгодно. Автотранспорт есть, умельцы есть, строители есть, и прочее, прочее, все у вас есть. Автомобили для общины есть. А теперь представьте, что вы взаимодействуете с такой же общиной, и у вас получается союз общин. А теперь представьте, что это союз общин с другими регионами взаимодействует. Есть уже кооперация. Кооперация, союз кооператоров всей Руси. Есть фонд ваш личный в семье, как и у любого кошелек есть, и какая-то заначка в семье. Есть общинный фонд. Есть из общинного фонда какая-то часть выделяется уже в весевой фонд, вечевой фонд, копный фонд, а есть державный фонд. И вот получается, каждый по чуть-чуть складывается, при этом не урабатываясь, не сдыхая на этих грядках. И получается, что у всех все есть. И вот на общинный большой фонд уже державный можно строить свои средства массовой информации, строить свои предприятия, помогать в регионах это раскрыть, строить что-то, приглашать специалистов, обучать и прочее, прочее. А это как раз и есть та самая держава, о которой мы говорим. И представляете, что будет, если наконец-то люди начнут это понимать. Да, не сразу, но потихоньку. Как людям проще будет относиться к тому, что я живу в достатке, а не зарабатывая деньги. Я не продаю свою кровь, свою жизнь за деньги. Я живу в достатке. И тогда вероятность того, что люди, проснувшись, будут меньше работать, а трудиться сколько надо для общины, для себя самого и саморазвиваться, общаясь с детьми и с семьей, будет намного больше. Я в свое время вывел простую такую формулу, изучив, как жили наши предки, как жили другие народы. Очень все просто. Если человек живет по формуле 8-8-8, где 8 часов сон, 8 часов работа, 8 часов личное время, из которого, из этого личного времени выделяется час-два на поездку, выделяется час-два в ходьба по магазинам и остается совсем чуть-чуть на личное время, на семейные отношения, то это называется либо цивилизационный подход, либо феодальный подход. А если там труд уже 10-12 часов, это уже рабовладельческий строй. А если мы сходим из следующего, 8 часов — это сон, 4 часа — это общественно полезный труд, 4 часа — это личное время, 4 часа — это взаимодействие с семьей, с детьми, с супругой, с супругом и так далее, 4 часа — это общинное взаимодействие, то все становится на свои места. И тогда нет никакой конкуренции. Не надо зарабатывать деньги. 4 часа в день трудиться при современных возможностях технических и обеспечения — это вообще ни о чем. Это все очень просто. А теперь ответьте, какой подход вам больше нравится? Цивилизационный либо державный? Если державный, значит, сейчас необходимо думать о державных обучении державном, о державном средстве массовой информации, о державном производстве, о державной поддержке, о державном вот этом всем направлении. И для этого необходимо первично создавать тот самый фонд, про который сказал Олег. Вот такая моя вступительная лекция по этому поводу. Я предлагаю перестать заниматься ерундой, чтобы выйти из состояния «каждый суслик-агроном», чтобы один и те же ошибки каждый из нас получать, а все-таки сложить все ошибки, которые были известны, пригласить специалистов разных уровней, которые способны что-то делать, стать единым народом и жить счастливо, как завещали наши великомудрые предки. Ну вот такое мое видение. Алексей, Олег. Да, хотел бы добавить такой момент, что наши власть придержащие, они думают, что нам, народу, нужно создание рабочих мест. И вот все, что они делают, вот столько-то рабочих мест было создано, столько-то было этого создано. Теперь, значит, вот если вот это вот мы будем держать курс на рабочие места и будем, как ты уже сказал, внедрять при этом курсе необходимый уровень автоматизации, который позволит не трудиться целый рабочий день, то есть убирать будем ручной труд и все остальное, то фактически мы не оставим этих самых рабочих мест. Тогда, когда мне люди говорят, так автоматизация — это то, что разрушит многие процессы, потому что не за что будет людям платить заработную плату. Понятно, да? Вот этот вот уровень мышления цивилизационный, он сразу тебе не дает и развитие технологий вроде технократической цивилизации. С другой стороны, если развитие технологий идет, то это не в пользу нам, людям. Вот. А на мой взгляд, человек заинтересован в том, что не мотыгой ковыряться, да, а каким-то приспособлением. Он заинтересован, чтобы необходимый и достаточный уровень автоматизации был, чтобы эта технология автоматизации, она была природосообразна. Ну, прежде всего, просто такое правило, если наложить. Но, тем не менее, мы тогда высвободим свое время для воспитания своих детей, мы высвободим время, вот правильно ты сказал, личное время. Лично это значит, я его могу посвятить самому себе, потому что там у меня еще для общения с семьей есть еще отдельное время. А сейчас лично в это 10-15 минут где-то уединиться, да, в комнате, в отдельной, как правило, и все. Вот у меня такая реплика будет. Да, благодарю. Алексей? Ну да, я тоже призываю людей как бы включать осознание, потому что осознание – это ключ к сознанию, а сознание – это ключ к созиданию. И вопрос не столько в том, каким именно делом ты занимаешься, там, строишь, пилишь, учишь и так далее, а в том, где твое внимание в это время и с какими чувствами ты это делаешь. Делаешь ли ты это от открытого чистого сердца, или ты это делаешь от поиска какой-то выгоды? Потому что и призываю всех учить русский язык и искать образы в этом русском языке, потому что нас настолько уже затерроризировали понятиями и определениями, что люди забыли и перестали понимать и чувствовать разницу вообще между капиталистическим и державным подходом. Капиталистический подход – это быть номер один. А державный подход – это максимально использовать свой потенциал. Потому что первый, он, который номер один, он всегда один. А вот использовать потенциал могут все. И поэтому становится отсюда понятна сразу разница между бизнесом и своим делом. Между прибылью и достатком. Между государством и отчизной. Государство – это всего-навсего политическая организация общества. И весь глобализм, он почему там государство, государство? Да ему наплевать, для него нет никаких границ. А то, что политические организации находятся в разных районах, они не мешают нисколько идти этому глобализму. Поэтому, когда кто-то говорит, мы сейчас вокруг своей территории там забор поставим, мы будем сидеть прятаться, от всех нас не найдет, это путь, там, путь слабаков, да, путь тех, кто не понимает, кто не ведает, что творит. Держава же – это большая страна, да, которая независимая, самостоятельная, но она будет только тогда, когда люди, которые находятся, вот о ее строительстве можно говорить тогда, когда люди понимают, что такое отчизна, и когда они начинают понимать, что отчизна – это родимая земля. Это наша сторона предков, наших отцов, там, наших пращуров. Поэтому, когда мы начинаем заниматься своим, когда мы перестаем делить на твое, мое, а есть очень хорошее выражение, там, где только заговорили про я и ты, заканчивается любовь. Ребята, давайте перестанем просто делить, давайте будем думать о своем, о нашем, о едином. Благодарю всем. Да, хорошо. И часто тоже начинают спрашивать: Алексей, вот ты говоришь там про это все здорово, это замечательно. Я думаю, то же самое и у вас такие же вопросы, эти ребят постоянно. А где взять специалистов, где взять подготовленных людей? Ведь еще товарищ Сталин говорил: кадры решают все. Да, вот это самое главное. Так вот, исходя из этого, понимая необходимость и остроту, необходимость вот этого в решении вопроса и остроту поднятой темы, я заявляю, что я готов с державниками проводить на безоплатной основе курсы для групп повышения квалификации, где бы мы разбирали все темы, касающиеся личностного роста, понимания себя в этом мире, понимания общества, понимания, как это все устроено. И самое главное, к чему мы должны прийти, это умение определять, кто я и кто передо мной, чтобы определять, как можно взаимодействовать с этим человеком и что мне можно делать с точки зрения нашей, на мой взгляд, уже со всех сторон проверенной науки древней славяно-русской варновости. Прошу не путать это с индуистской варно-кастовой системой, которая является, по большому счету, фашистующей, ну, может быть, в каком-то хорошем, сберегательном смысле, может, в каком-то плохом, каждый свое слово, смысл здесь ловит, но фашистующая, где одни там давляют над другими, и дальше там те, кто внизу, вылезти наверх нельзя. Поэтому если будут формироваться такие группы, я думаю, что мы определимся, как формироваться такие группы, то я готов выступать, проводить вебинары, встречи для того, чтобы помогать людям разобраться с этими, на мой взгляд, самыми злободневными вопросами на безоплатной основе. Но для того, чтобы жить, необходимо нам иметь возможность поддержки. Поэтому вот фонд, из него будут формироваться и те, кто будут выступать с темами, и создание средств массовой информации, и развитие средств массовой информации, съемка передач, подготовка эфиров. И дальше следующий этап — это уже создание народных предприятий с организацией не рабочих мест, а трудовых мест по тем самым устоям, про которые мы говорим дальше. Из этого уже будет формироваться много-много чего другого, но это уже тема, так сказать, более специального направления, поэтому сейчас об этом, наверное, много говорить смысла нет. Но суть в том, что я готов с своей стороны проводить такие курсы, для того, чтобы люди могли уже понимать. Ибо те, кто разобрались с этими вопросами, кто я, что здесь происходит в этом мире, как все произошло, и дальше самоопределение, где я, куда мне лучше, и кто передо мной, и что с ним лучше, то творятся чудеса. Происходит и объединение, происходит и взаимодействие, и решение многих вопросов, как личностных, так и семейных, так и общинных, так и вот уже более широких. Так что это в открытую заявляю, я готов этим заниматься. Ну что, друзья, еще есть какие-то темы у нас, которые мы хотим раскрыть, либо мы уже переходим к второй части и начинаем взаимодействовать с нашими радиослушателями и зрителями? Алексей, Олег? Да, я думаю, давайте к вопросам, если они есть. Олег? Давайте к вопросам. Хорошо. Так, у нас вопросы накопились. Владислав, пожалуйста, если ты готов, то поставь отбивочку, джингл, и мы переходим ко второй части взаимодействия с нашими радиослушателями и зрителями. Но перед этим еще одно слово. Я попрошу всех, кто пишет вопросы и реплики, обязательно указывайте, из какого вы места земли матушки, чтобы понимать аудиторию, широту наших, наших слушателей. Пожалуйста, Владислав. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, друзья, продолжаем наш, на мой взгляд, интересный разговор на Народном славянском радио. Это вторая часть, посвященная теме «Свое дело. Слом мышления на пороге изменений». Сегодня по одному из современных календариков 16 апреля 2020 года, четверг. Почему не употребляем другие даты? Об этом уже говорилось много раз по разным календарям. Поэтому эти вопросы не задавайте. Лучше посмотрите другие передачи, там все ответы были даны. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Олег Бажин, Алексей Странник. За пультом виртуально Владислав Варистов и Светлана Большакова принимают ваши вопросы в чате. Итак, переходим к взаимодействию с нашими радиослушателями и зрителями. Вопросы, реплики, комментарии мы принимали у нас на сайте словарадио.орг. Там есть чат-беседка. Надо всего лишь раз зарегистрироваться. Дальше уже не надо будет регистрироваться. Просто пишите, общайтесь. И также у нас на канале в Ютубе. youtube.com/славрадио. И там Славрадио пишется латиницей без каких-либо разрывов, подчеркиваний одним словом. Первая реплика пришла от Евгения. Да, сразу прошу, если вы пишете свое имя, то пишите его по-человечески, никакими там аббревиатурами непонятными, так, чтобы оно было понятно братьям-славянам всем слушающим. И, естественно, желательно указывать, откуда вы пишете, в каком месте земли матушки существуете, живете, обитаете. Итак, Евгений, реплика. Сельское хозяйство, строительство, станки и оборудование, оборонка. Надо в этих направлениях трудиться. Какие-то есть предложения, возражения у присутствующих в нашем виртуальном пространстве? Олег, Алексей, либо идем дальше? Никаких возражений нет. Трудиться надо в любом направлении, если есть ценность для людей. Угу. Хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Виктория Алас. Какие первые шаги, практически и реальные, по вашему мнению, приведут к созданию настоящих общин, ячеек, МСУ и прочим народным организациям? Алексей, твое первое слово, потом Олег. Самое первое — это желание, собственно говоря, объединиться, желание начать не только слушать, но и слышать. Все, когда мы начинаем слышать людей, слышать тех, кто рядом, мы начинаем понимать, собственно говоря, мы начинаем научаться общаться. Как только мы научились общаться, мы сразу переходим к тому, а что могу дать я? То есть, когда мы разговариваем о том, не о том, что ты мне дашь, а когда мы говорим о том, что могу дать я, что могу я предложить в общее дело, все, начинается единение. У меня есть, как у тебя есть кастрюля с водой на плите, а у меня есть курица, и в среднем у нас куриный суп. То есть все, вот если мы это объединим, у нас куриный суп будет. Все, поэтому начало, первые шаги к объединению, объединение в вопросе больше 100% ответа. Благодарю. Да, благодарю. Здесь главное понимать, что человеческий фактор никто не отменял. И вот как раз о чем я говорил, здесь присутствуют люди, которые уже и на себе испробовали, что такое человеческий вот этот фактор, который часто мешает нам разобраться, как влияет вот эта самая дурацкая детскость, которую нас забили, когда мы всем хотим свою правоту доказать, и что было только по-нашему, никак по-другому. Вот проводятся уже вебинары у нас, которые позволяют выйти из-под страха, выйти из-под гордыни и, наконец-то, начать делать общие дела. Так что вот самообразование, самоорганизация первично. Олег, что скажешь по этому вопросу? Ну, на мой взгляд, значит, следующее. Необходимо, чтобы организатор общины или первого вот объединения, которое начало происходить, создал необходимые условия для дальнейшего движения. Это вот первично. То есть вот что происходит на первом собрании, на первом, втором, третьем, последующем, как правило, постоянно идет знакомство, идет уже сближение образа мыслей. Вот, идет оценка вклада, что может каждый внести в конкретное дело. Ну, например, не знаю, там из простого ремонт помещения. У нас оказывается плиточник, электрик, значит, отделочник. Есть у кого-то плитка осталась, ну и так далее. Вот общее помещение делать. Ну, пример, да, простой. То есть все, каждый вложился по своим способностям, по своим возможностям. В итоге имеем некое общее пространство. Если в дальнейшем это все переходит на некую экономическую базу, создаются экономические, значит, взаимодействия, мелкое производство, небольшое там по маске, по муке, по хлебопечению, по мыловарению, по выращиванию зелени, по, допустим, чью-то территорию садоводческого товарищества используют для установки там общих теплиц и выращивания там зелени со следующим распределением, значит, внутри уже круга и с продажей вовне излишков, то уже тогда встанет вопрос, значит, организации МСУ или ТОСа или еще что-то, но это при условии, что получилось, допустим, сконцентрироваться на какой-либо на каком-либо участке земли, если земельные уже какие-то взаимоотношения возникли к тому моменту. Или, допустим, это объединение, оно изначально было в одной деревне, в одном населенном пункте небольшом и так далее. Там наиболее просто. Но именно МСУ надо создавать там, когда уже ты представляешь из себя некую замкнутую систему, когда к тебе, или хотя бы ты уже можешь предложить план развития целого, там, небольшого, ну, целиком план развития этого района. Тогда ты будешь заинтересованы и власть, она тебе не будет строить каких-либо препятствий. И создание самой МСУ — это не вопреки чему-то должно быть, как это сейчас часто подается. Мы создаем МСУ, вешаем флаг, вот наша власть здесь, к нам не подходить. Это, она должна отвечать на вопрос «для чего?». Да? То есть для того, чтобы созидать вот так, так, так, отвечать на эти вопросы, чтобы у нас даже в результате взаимодействия с существующими властями появились некие дополнительные выгоды. Вот. Ну, так я отвечу на этот вопрос. Да, хорошо, все ответили, мне понравилось. Если позволите, тоже от себя какую-то реплику запущу. Дело в том, вот с чего начать, вопрос здесь был, да, какие первые шаги. Вот прям можете записать под копирку. Самые-самые первые шаги, которые необходимо делать для того, чтобы потом все пошло как надо. Для начала должна быть цель идеология. Вот вокруг чего вы людей собираете? Для чего вы людей собираете? С какой целью? И чего вы хотите достичь? Это примерно то же самое, как организация снежинки. Когда вы видите большую красивую снежинку, очень большую, такую прям красивая-красивая, вам не видна вот эта самая маленькая крупица, вокруг которой все начало образовываться, но она там обязательно есть. Вот прежде чем эта снежинка к вам на ладошечку упадет, надо, чтобы появилась та самая крупица, вокруг которой эти кристаллы и образуются. Поэтому сначала должна быть правильная цель идеологии. Ради чего, зачем, почему. Когда цель идеологии существует, дальше необходимо уже созывать тех людей, которые, первое, воспринимают эту цель идеологию и которые могли бы себя проявить и чтобы создать что-то в этой жизни. Если люди будут приглашены просто специалисты, но не принимающие вашу цель идеологию, то, скорее всего, это будут наемники, а наемник всегда проститутка. Как только что-то прижмет, он первый же вас и бросит, продаст и еще захватит ту часть, которая принадлежит кому-то другому. Поэтому цель — идеология. Люди — специалисты. Потом только разработка планов, привлечение технологий, мест, где это будет происходить и прочее, прочее, прочее. И уже на четвертом этапе — это подбор финансов. Как говорится, с миру по нитке, нищему рубаха. Так вот, когда у вас есть все эти факторы, то тогда вы только уже деньги можете привлечь и эти деньги вложить во что-то. То есть эти вот финансовые способы. И потом уже мы подходим, только потом уже к МСУ подходим, к местному самоуправлению. Если вы голодьба и ничего не производите, если вы зависите от какого-нибудь там Ашана, Пятерочки, Магнита или там еще чего-то, то в этом случае никаким управлением вы быть не можете. Это будет просто... ну, обзывание себя, что ли, в местное самоуправление. Это будет очередная игра взрослых дядей, и не более того. Если за вами ничего не стоит, нет производства, нет рабочих мест, нет распределения, переработки, сбыта и прочего, прочего, прочего, местное самоуправление у вас не получится, ибо всегда кто-то где-то работает на чужого дядю, и тогда кто-то придет и скажет: если ты мерзавец, еще раз про местное самоуправление вякнешь, какую-то бумажку там, галочку поставишь, мы тебя просто выкинем с этого производства, и ты будешь с голой попой сидеть на луже, в луже, на улице. Или твоих детей в садик не возьмем, либо тебя лишим какой-то должности, либо еще чего-то, еще чего-то. Вот когда вы раздеты, разуты, когда вы бегаете к кому-то, чтобы что-то получить, деньги там где-то на стороне получаете, либо там покупаете что-то, у вас ничего нет, на вас очень легко надавить, и ваше местное самоуправление так пятком под зад, с той попой на стуле ровно. Все, этим заканчивается. А когда у вас все есть, когда вы организовались, когда вы сами себя обеспечиваете, когда ваши дети в достатке, ваши семьи в достатке, когда есть во что одеться, во что обуться, из крыши не капает, вот тогда вы власть, уже априори власть, и никто вам ничего не сделает. Вот тогда вы можете, если захотите, вводить местное самоуправление и какие-то там еще дела делать, и тогда с вами будут считаться. Вы проявили себя хозяином, и все вот эти вот товарищи, которые сидят наверху, они же не дураки, они понимают, что это народ, это те, с кем мы взаимодействуем, мы среди них живем, и с ними надо взаимодействовать, не давить на них. Понимаете, местное самоуправление на каком уровне? К власти надо прийти, а не заявлять о власти, когда у вас ничего нет. Поэтому вот это первые шаги. Вот это путь организации. Теперь, как организоваться? Когда вы собираетесь на первое собрание, понятно, чем вы будете заниматься, есть цель, идеология, есть тот самый костяк. Первое, что необходимо сделать с людьми, которых вы призовете, познакомиться. Не просто так, давайте побежим, а познакомиться. Как тебя звать, дорогой человек? Из какого ты рода? Чем занимаешься? Какая твоя биография? Что привело тебя сюда? И знакомиться, и в глазки смотреть, чтобы понять, а где он сейчас находится? А какое его место в жизни? Может, он задавлен чем-то? Может, надо помочь ему развиться, подняться куда-то? Понимаете? Познакомиться. И тогда все выяснится, о чем сказал Олег. Выяснится, что есть у вас уже и компьютерщики, и агрономы, и там бухгалтера, и юристы, и прочее, прочее, прочее. Те, которые уже в вашей общине смогут себя проявить. И вот когда вы все это вместе собрали, у вас есть костяк, да вы горы свернете. А если вы тем более объединитесь еще с другими, да вы вообще весь мир сделаете таким, какой он должен быть. Вот с этого, на мой взгляд, следует начать. Если нет дополнений, переходим к следующему вопросу. А следующий вопрос нам прислал Серг Жуков. Друзья, пишите, откуда вы, из каких мест. Подразумевает ли такое сообщество, работающее на свое благо, обеспечением своей собственной валюте, не привязанной к паразитарному доллару и постепенному смены всей системы? Весь мир насилием мы разрушим. Да, да. Алексей, пожалуйста. Ну, у меня по поводу валют комментарий всегда один. Ребят, есть средства. Вот, если вы ответили себе на вопрос «зачем?», если вы объединились, нашли с кем, и вы понимаете, что вы делаете, и вам, не, и вам стала необходима какая-то там другая единица измерения вашего труда, вашего времени, вашего там количества капель энергии, которые вы капнули в это общее дело, да ради бога, вводите, какая разница, как она будет называться. То есть здесь вот на сегодняшний день просто вот, ну да, вот в мире есть определенные валюты. Да, это просто средство измерения, это просто вот для упрощения обмена. Относитесь к этому проще. Не хотите, не пользуйтесь. Кто вам не дает? Там люди вообще сжигают свои карточки, сжигают паспорта и начинают жить, и как-то выживают. Кто-то растит баранов и меняет этих баранов на все, что ему надо, и вообще забыл, что такое деньги. Это вопрос, который там 150, последний вообще в цепочке вопросов, на которые надо ответить. Благодарю. Благодарю, Олег. Когда мы говорим об деньгах, ну, на мой взгляд, это, я поддержу Алексея, это вопрос там десятый. На самом-то деле не с этого надо точно начинать. Да? Вот когда создана уже некая цепочка, замкнутый цикл обмена товаров, то там принципиально денег уже не надо будет. Там можно хоть что угодно вводить. Там можно вот по типу кооператива вводить трудочас. Там можно по специальным нарядам вот эти часы обозначать. Столько-то часов выполнено и все остальное. Наряд на работу, наряд на производство продукции, все остальное. То есть и там взаимоотношения совершенно четко, там какая-то корзина, равная трудочасу, она распределяется. Но это когда у вас замкнутый цикл. Со мной пытаются расплатиться за товар. И мне говорят: так, Олег, ты что ты хочешь? На карту денег? Это же не это нельзя. На карту денег у меня нет карты, мы их сожгли. Мы не кормим эту долларовую систему ФРС. Я говорю: слушай, а как же расплачь? Давай я тебе серебряными монетами дам. Я говорю: а зачем они мне? Я же не куплю сырье за серебряные монеты, но они 400 лет точно не обесценятся. Я говорю: а зачем мне накопительством заниматься? Мне деньги нужны сейчас только как форма покупки сырья и необходимого, как способ, когда я смогу все это дело производить в едином замкнутом цикле, мне деньги как таковые не нужны будут. Пауза, тишина. Ну ладно, наличка есть рублевая. Ну хорошо, договорились, да? То есть вот смысл-то какой? Мы что делаем, что решаем, какой вопрос? Если мы сейчас восстанавливаем свою цепочку производственную, создаем ее, то нам абсолютно на первом этапе все равно. Вот в чем рассчитывается она, в том и рассчитывается. Сейчас все деньги, на мой взгляд, опять же повторю, на мой взгляд, которые вот эти электронные разные монеты, вот, они все носят характер паразитический, они все носят характер спекулятивный. Вот, поэтому ничего там пока хорошего нету на всяких блокчейнах и на всем остальном, на всяких парамайнингах и так далее. Поэтому, вот, на мой взгляд, сейчас, потому что под ними в реалии нет продукта того, который, как нам объясняли в школах, для чего ввели деньги, чтобы было удобно какой-то проводить равноценный обмен, те единицы перевода. Вот если продукт есть, тогда мы там можем решать вопрос, нужно нам эту валюту использовать, другую, третью, четвертую, пятую, десятую. Но первые шаги — это создание продукта. Хотел добавить еще мысль, родилась по поводу с чего начать. Вот предыдущий вопрос. Момент какой? Вот мы когда над фондом думали, и он еще назрел, мы еще начали обсуждать еще в прошлом году. Мысль какая, что вот каждый проходит одни и те же этапы становления. То есть фактически вот сам по себе фонд — это не только просто сбор денег. Вот я говорил, что это идея создания единого портала информационного, значит, вспомогательного и так далее. То есть фактически вот эта общая вот идея, которую мы сейчас предлагаем к рассмотрению нашим слушателям, это идея, которая решит массу вопросов, которые проходят люди на каждой стадии вот, созидания. Благодарю всем. Хорошо, благодарю. Так, здесь тоже, раз моя очередь пришла, тоже отвечу. Смотрите, какая ситуация. Вот я полностью согласен с моими коллегами, с моими соратниками. Дело вот в чем. Если вы живете в каком-либо царстве-государстве, где есть так называемая государственная валюта, то в этом случае, наверное, глупо начинать бодаться на первом каком-либо этапе, либо на втором этапе становления с государством, вы хотите переворот устроить, вы хотите революцию сделать, это одно. Вы хотите каких-то целей достичь, это другое. Это как в анекдоте, вам нужно шашечки, либо ехать. Если вам нужна своя валюта, ну, нарисуйте свою валюту, потом вас могут обвинить в том, что вы, например, там, подрываете конституционный строй какой-либо страны. Да, конечно, можно доказать, что страны не существует, что есть другая страна, там, что мы имеем. Это все будет возня вокруг чего-то. И вы будете тратить время на вот эти всякие доказательства, борьбу и прочее. Если же вы хотите делать, то какая вам валюта нужна? Ну, если вы живете в Беларуси, значит, своя валюта, в России своя валюта, в Украине своя валюта, в Сербии, ну, понятно, да? Надо использовать то, что сейчас есть. Не пытаться бороться с кем-то, а использовать, что есть. На первом этапе этого вполне хватит для того, чтобы действовать. Вам нужно оборудование купить. Ну, в какой вы будете валюте покупать? В своих этих каких-то там с виртуальных фирм, что ли, каких-то компьютерных, которые вам там намайнят что-то? Да нет, я думаю, что нормальный человек захочет вам продать за те деньги, за которые он может что-то себе приобрести, он для этого и вам продает. Вы же купите станок. Станок, который будет вам приносить пользу, приносить вам достаток для вашей организации, вашей общины, вашего кооператива. И в какой валюте вы его купили, это все равно. Главное, что он у вас есть. Вам необходимо купить инструмент, какой-то другой, строительный материал, посевные что-то, трактор, ГСМ-ку. На первом этапе, пока у вас ничего нет. Какая разница, в какой валюте вы купите? Главное, что вы это достанете, и это начнет вам давать достаток. И в дальнейшем вы будете уже сами себя обеспечивать. Наша задача — выйти на самообеспечение. Вот скажите, в какой валюте мы рассчитываемся с членами своей семьи? Ну вот догадайтесь трех раз. В какой валюте я своей супруге плачу деньги за то, что она, к примеру, берется в доме, либо за то, что она приготовит какой-то суп? В какой валюте она мне платит за то, что я пойду дров наколю, либо там яму какую-то выкопаю? Вот в какой валюте? Поцелуй. Понимаете, нет никакой валюты. Есть взаимоотношения, которые позволяют нашей семье быть семьей. А теперь представьте, община — это большая семья. Какая там валюта нужна? Если каждый понимает, что от его труда зависит его же благополучие, которое к нему вернется через общий достаток, через общее благополучие, то в этом случае тогда нормальный человек будет все, что можно, делать для того, чтобы его большая семья, артель, община, кооператив существовали нормально. Ведь вы же будете туда призывать не паразитов, а тех, кто державники, кто стремятся жить в достатке. Чувствуете разницу? О какой валюте будет еще вообще идти речь? Если же вы начнете бычиться, если начнете доказывать, что вы там суперживой, что вы вот такой или этакий, и у вас своя валюта, ну, просто-напросто привлечете к себе компетентных органов, которые с вами будут разбираться, и ваша жизнь просто вот будет в этом, вот вы будете постоянно в борьбе. А кормить своих детей, а создавать благо кто будет? Поэтому задумайтесь. Вы либо идете по статье «Подрыв государственного какого-то там устройства, суверенитета и прочее, прочее», либо вы занимаетесь теми делами, которые реально вас делают сильнее. В какой валюте? Будет ли это трудодень, трудочас? Либо это подпись, галочка, что я вышел сегодня, потрудился, и все хорошо, замечательно? Может быть, этого будет достаточно? В семье ж так оно и происходит. А какой валюте вы будете платить новорожденному ребенку? А старику, который немощен? Или старушке, которая... А учителю, который учит ваших детей, в какой валюте? Ну задумайтесь сами. Если вам нужно деньги зарабатывать, ну, пожалуйста, куча предприятий, бизнес, идите, зарабатывайте. Если вы строите державный общинный уклад, о какой валюте идет речь? Есть рубли в России, используйте рубли для того, чтобы фонд создать и этот фонд использовать. Вы зачем вам уже какие-то там шимурятики придумывать, либо что-то еще, либо там рубли, либо доллары? Зачем? На внешний рынок рубли в России, значит, рубли. Внутренние какие там деньги вообще могут быть? Когда все останется на свои места, вот такие вопросы не будут возникать. И тогда вы не будете противоречить никакому законодательству. Вы просто будете жить потому, как это нужно вам, как это нужно хозяину. А не бороться с ветряными мельницами и не быть героем, который порвал все части своего тела на британский флаг, но при этом 0,0 принес пользы кому-то. Задумайтесь об этом. Когда мозги становятся на место, жизнь становится прекрасная. И тогда и МСУ появляется, и управление появляется, и вдруг какие-то там вирусы к вам не лезут. Ну просто не лезут, и все. Идем дальше. Вакил Мустафин. Здравствуйте, это очень своевременный фонд, но по виду грядущих инфляций необходимо выбрать альтернативный источник для накопления. Алексей, тебе слово. Строчи пулеметчик за синий платочек. Альтернативный источник накопления? Ну, инфляция будет, вы тут накопите всего, а потом жахнет и все. Надо альтернативный источник накопления иметь. Ну, самый выгодный альтернативный источник накопления, вот лично мой, да, это я сам. Если я инвестирую в себя, если я финансирую, опять же, временем, энергией, вниманием и так далее, и далеко не в первую очередь деньгами, в свое развитие, в свое там познание, понимание, то мне зачем что-то куда-то инвестировать, вкладывать еще? То есть измени сам, рядом с тобой изменятся тысячи. Любой человек, который имеет свое дело, он всегда вкладывает в свое дело, и он инвестирует в свое дело. Если твое дело голова, вкладывай в свою голову. Если твое дело руки, вкладывай в руки. Что тебе нужно к рукам? Инструмент, оборудование, технологии. Развивай. Правильно? Я с тобой целиком и полностью согласен. Ты ни на какие тугрики не поменяешь. Вот он сейчас кризис, да? Вот там, вот все там остановилось. Никто никуда не ездит, люди перестали ходить туда, куда они привычно ходили, в кафе, в рестораны. Люди перестали ездить отдыхать куда-то, все. Вот закрылась территория. Дальше кто-то сидит с этими чемоданами денег, и что? Кто-то сидит с акциями, которые накупил на биржах, все биржи обваливаются. Люди сидят, недавно смотрел ролик одного бизнесмена, который начался с того, что он задает неосторожно вопрос своему партнеру, ну как у нас сегодня дела? И тот отвечает, блин, мы, говорит, сегодня с утра до обеда уже потеряли миллиард. То есть, ну все, вопрос простой, инвестировать надо в себя, инвестировать надо в свое дело. И в своих партнеров. Правильно Олег сказал, если вы начинаете печь хлеб, вам нужно зерно, вам нужны мельницы. Да, объединяйтесь, инвестируйте в то, что необходимо вам, в то, что рядом. И, соответственно, рядом с вами будут расцветать. Вы инвестируете в социалку. У нас сегодня социальное обеспечение, как дело рук утопающих, дело спасения утопающих, дело рук утопающих. Если я инвестирую в своих детей, мне не надо думать о том, а кто меня будет кормить на пенсии. Если я инвестирую в свой род, мне не надо будет задумываться о том вообще, а кому я нужен. И поэтому я считаю, что люди, которые задаются вопросом и кричат реплики о том, что страна бросила, те бросили. Ребята, а что такое страна? Страна – это люди. И если вас бросили ваши родные и близкие, то каким образом за это может отвечать кто-то, кто находится в стороне? Благодарю. Благодарю. Здесь такая реплика. Трудочас – это как-то не точно. Один воду 12 литров в ведре носит, другой – 8. Солдат спит, а служба идет. Уважаемый, если вы наберете таких людей, то вопрос к вам – а нафига вы их таких набирали? Вы, видимо, не слышали, о чем идет речь. Необходимо собирать тех людей, которые будут понимать, что община – это и есть семья. И что если я плохо потопаю, то фигово и полопаю. И если я буду просто отсиживаться у кого-то на закорочках, то ничего хорошего не произойдет. Так что прежде чем создавать общину, задумывайтесь, а те, кого вы приглашаете, они будут 8-литровым воду носить ведром, либо 12-литровым. А может быть, мы говорим про то, что один весит 200 килограмм, и такой богатырь, который тонну там перетаскивает, а другой весит 15 килограмм, ему и 1 литра будет многовато. Так что уравниловкой заниматься не надо, от каждого по возможностям, исходя из совести, мировоззрения и необходимости. Вот когда вы это будете понимать, когда вы будете осознавать, что это наша семья, Вот таких вопросов у вас не будет. И вас будут окружать соратники. Уверяю вас, идеология вот тут, которая правильно определяет и чистоту в клозетах. Если вы все время будете смотреть на тех, кто мочится мимо унитаза и говорит, что все плохо, ну так и будет плохо. А если вы в голове у них поправите, уберете разруху, то и в клозетах будет чистота, и парадные лестницы будут чистые. Смотрите «Собачье сердце», там хорошие две представленные идеологии, представления мира. Ну, вернее, там две основные, третья не представлена, общины. Там был вопрос несколько другом. Одна такая «я сам себе хозяин» и «сам по себе», это профессор Преображенский. А вторая — это Швондер, Шарикова и прочее вот это вот ерундовина. Так что задумывайтесь. Если вы общину строите, то тогда общинники нужны, державники. Если вы колхоз строите, куда всех загоняете, ну тогда да, вам придется надсмотрщиков. Ну, рабовладельческий строй будет. Олег, что ты скажешь по тому вопросу, который задавался? Тебе его повторить, либо помнишь? Я его помню, да. Дело в том, что фонд не подразумевает накопление в данный период времени сам по себе. То есть мы подразумеваем финансирование готовых программ, финансирование готовых технологий. Вот что подразумевается. То есть есть... Ну, на мой взгляд, не, вот в данный момент этот вопрос преждевременный, то есть не будет вот такого большого накопления денег на счету, которые могут обесцениться. Вот мы в своей, поддержу там Алексея, который отвечал немножко на другой вопрос, но вот мы у себя все активы стараемся держать в каком-либо товаре. То есть вот не в деньгах. Вот когда, если мы занимаемся тем самым хлебопечением, то у нас там мука, к примеру, стоит. Если мы потребляем зеленую гречку, у нас стоит гречка. Если мы там полбу едим, у нас полба стоит. Ну и так далее. Если мы, значит, делаем что-то по стройке, значит, у нас на складе есть что-то по стройке. То есть вот, ну, чтобы понимание было. То есть вот это, на мой взгляд, самое главное. Вот эти активы, их никакая инфляция не съест. Более того, они еще, когда инфляция случится, они еще будут более дорогие станут. И как бы стоимость их будет, не будет угасать. Ну, как я отвечу на этот вопрос? Да, благодарю. На самом деле, ведь здесь не стоит разговор о том, что создать какой-то фонд и потом из этого фонда вложить деньги, как-то удачно инвестировать под какие-то крупные проценты. Нет такого разговора. Как только появляется достаточное количество денег для того, чтобы его вложить в народное производство в каком-либо регионе, либо запустить что-то, какую-то там студию, либо снять какой-то фильм, либо что-то еще, это сразу же будет направляться туда. Деньги не лежат, не морозятся, под какие-то проценты не вкладываются. Деньги сразу включаются в то, чтобы приобрести что-либо, какие-то создать вот эти вот фонды уже реального продукта, который нам необходим. Машины, производственные мощности, постройки и прочее, прочее, прочее. Вот для чего нужен этот фонд. А если мы думаем про альтернативный источник, а что значит альтернативный? Какую-то такую там вот эту валюту, которая там из воздуха, что ли, черпается. Ну, сейчас она есть, завтра ее закроют, и что? Тут было вложение, там было вложение. Тут какой-то банк, который там хоть что-то там, да, следит, а там вообще ничего, непонятно, кто создан, непонятно для чего. Здесь очень все, ну, так вот зыбко, вот с этими всякими там вложениями и так далее. Нам необходимо реальное, не воздух, а то, что мы можем взять, направить и получить оттуда достаток для наших людей. Наша задача, чтобы люди были сыты, чтобы было чем заняться, чтобы дети были под присмотром, чтобы они образовывались, росли настоящими человеками, и при этом, чтобы каждый мог проявить самое лучшее, то, что дано ему свыше, чтобы выполнить свое предназначение. А все остальное, куда там чего вкладывать, так есть специалисты, которые, я думаю, помогут нам разобраться. Друзья, вот лучше вот это сейчас потратить сюда, потому что вот в этом регионе, если вы не запустите это производство, то тогда там будет беда. А вот здесь подождать можно, потому что вот через два месяца это вот пройдет, и здесь можно будет построить. Так что здесь-то не дураки будут приходить, а те люди, которые уже умеют смотреть на год, на два, на три вперед, планировать что-то. Так что здесь все просто. Света Соколова задает вопрос. К Кто живет в поселениях и знает, ответьте, платят ли общины налог на землю и, может, еще какие-либо налоги? Кто из вас готов ответить на этот вопрос? Ну, касательно налогообложения, я предлагаю или передачу отдельную сделать, потому что, чтобы пригласить человека, уже конкретно специалиста, потому что сейчас я могу говорить об этом общими словами, но в разных регионах разные системы, маленько разные ставки, и я могу просто ошибиться, чтобы не вводить никого в заблуждение. Предлагаю этот вопрос вынести отдельно. Возможно, в нашу новостную передачу, которую мы планируем делать, можно собрать такие вопросы и посвятить прямо 10-15 минут именно конкретно коротким ответом на них. Благодарю. Да, следите за анонсами, следите за уведомлениями и будем делать такие передачи. Олег, что-то скажешь или дальше идем? Ну, я просто поддержу, что надо будет следить за анонсами, и скажу, что вот в инструментах, которые сейчас представляются и которые вот мы, о которых сегодня говорим, там есть специальные возможности по налогообложению, в том числе и по землям. Поэтому просто более подробную информацию мы как бы подготовим, будем освещать этот вопрос. Да, лучше специальный вопрос вносить в специализированные передачи, в семинары, встречи, вебинары, круглые столы, потому что там уже будет конкретный разговор. Сейчас мы говорим о том, ну вот вообще наше видение, цели диалоги, а уже конкретику надо вносить в отдельные передачи. Админ из Украины. Очень грамотно. А как понять, чем человек может заниматься? Вроде не на земле, вроде не земледел и не ремесленник. Все понемногу может. Кто поможет человеку разобраться, понять правильно, куда писать? Конкретный вопрос. Алексей? Знаете, есть такой хороший, очень интересный дяденька Владимир Тарасов. Вот он как-то... Есть у него книжка, книжка замечательная, и в ней было написано, что когда ты задаешь мне такие вопросы, то ты просишь меня найти за тебя твою цель. То есть я когда свое краткое выступление начал, я именно и начал по сути с ответа именно на этот вопрос. И я назвал там последовательных по сути 7 шагов для того, чтобы понять, а что же есть твое. То есть и шаги, они простые, то есть там нет ничего сложного, нет ничего сложного. Надо просто ответить себе честно, что ты умеешь, что ты любишь, что тебе нравится, что точно твое, что тебе доставляет радость, от чего ты там счастлив, да. То есть есть одно хорошее выражение, один критерий, которым я действительно пользуюсь уже много лет, что есть только один способ понять, твое или не твое, есть мурашки или нет мурашек. Вот все, вот посмотрите, когда вы что-то делаете, когда вы во что-то уходите с головой, от чего у вас мурашки? Во что вы вкладываетесь? Там, это ваше хобби, это ваше занятие выходного дня, это то, о чем вы мечтаете, и там копите, там кто-то копит деньги для того, чтобы там целый месяц летом посвятить своему самому любимому. Все. Вы сами знаете, у кого-то писать это там бессмысленно. Если вы в чем-то не решаетесь, если вы почему-то честно не отвечаете себе на этот вопрос, придите на следующей неделе на мой вебинар. Я еще толком не... Вот название его будет примерно такое. Хватит себе врать. Потому что никто нам не врет так, как мы врем сами себе. И если человек говорит, я не знаю ответ на вопрос, он просто лукавит. Мы всегда знаем ответ на вопрос. Просто нам не всегда этот ответ нравится, потому что часто мы просто опасаемся неопределенности, которую, картинка. Не у всех складывается картинка того, что будет завтра ярко и четко. Поэтому есть определенные страхи. Все, поэтому там все очень просто. Приходите, там будут точно ответы на вопросы, как понять, что же есть твое, и там в конце концов будет есть моя почта, она прикреплена, можно задать прямые вопросы. Благодарю. Угу. Прямо так. У меня растут года, скоро мне 17, кем работать буду я, чем заниматься? Олег, что скажешь? Давайте дальше. Я поддержу Алексея в этом плане, что... Но да. Пасаран. Идем дальше. То есть не пройдут враги. Город Москва. Где можно найти такие поселения, в которые можно приехать, и там будут готовы помочь с адаптацией? Алексей? Здесь я маленько продолжу речь Олега. Да, мы так с Олегом будем друг друга сейчас поддерживать. Потому что когда Олег рассказывал про то, что мы создаем, он в том числе сказал о том, что мы собираем базу данных. То есть мы создаем единую базу данных, в которой собираем Вот тех, кто обладает какими-то ресурсами, тех, кто обладает какими-то знаниями, то есть тех, кто обладает какими-то потребностями, то есть для того, чтобы люди, у кого что-то есть и кому что-то надо, смогли объединиться. То есть вот эта площадка для объединения, единения, по сути, вот мы ее создаем, и я надеюсь, что она уже очень скоро появится и станет доступна, и люди смогут находить быстро вот такие ответы. Потому что поселений на самом деле много, и пытаться перечислить их сейчас бессмысленно. Потому что ну, кому-то нравится что-то одно, кому-то другое. То есть человек должен сам для себя подобрать то есть, ту свою картинку. Потому что у меня друзья в Псковской области, у которых есть поселение, к ним уже в течение 2-3 лет приезжают люди, кто-то пожил месяц, кто-то два, кто-то полгода, и только несколько человек остались, потому что вот они поняли, что это свое. То есть, поэтому сделаем базу, и вы сможете выбрать. Благодарю. Олег? Вот правильно Алексей все сказал. Здесь надо понимать, необходимый уровень адаптации для кого? Для кого-то нужен вот такой вот уровень адаптации, для кого-то вот такой, ну и так далее. Да? То есть здесь все-таки по общей базе, более-менее с описанием этих поселений, будет как-то все это дело смотреться и звучать. Да? Звучит, не звучит, а может поехать посмотреть, и вот уже тогда как бы будет более-менее понятно. Кстати, у меня рождаются постоянно вот такие вот предложения, я их высказываю, сейчас в очередной раз выскажу. Дело в том, что многие поселения уже созданы, но эти поселения созданы с точки зрения какой-то идеи просто жизни на Земле, где не предусмотрено коллективное народовластие, коллективное производство, народные предприятия, получение коллективного достатка и жизни в достатке. Там идут разговоры о том, что да, хорошо проложить дороги, да, там хорошо песни попеть, у костра посидеть, потанцевать, хороводы поводить. И все. А дальше, когда это все общее сделано, каждый разбредается по своим каким-то участкам, ну и прочее, прочее, прочее. Каждый сидит, начинает, кто там иван-чаем занимается, кто-то там еще что-то ворачивает и так далее и тому подобное. А совместного, коллективного ничего нету. Нету достатка. И очень часто приезжаешь в такие поселения, и просто слеза такая крокодилья вырывается из глаз, думаешь, твою природу, до чего себя довели, там уже последний сухарь доедают, и последние вещи на них лопаются. Ну вот, и при этом все, все счастливые там до невозможности. Так вот, для таких поселений, которые уже себя довели до состояния того, что дальше делать, потому что поняли, что что-то разрушается, там, например, 200-400, ну, условно говоря, дворов, поместий, а из них там всего осталось 6 или 8, которые живут постоянно в нищете, вот в голодьбе. Остальные как дачи используют, либо вообще разбежались и мечтают продать. Вот для тех, кто еще там мозги хотя бы там на месте оставил, мы предлагаем тоже провести такие встречи и придумать, а чем вам заниматься на месте, как организоваться, для того, чтобы не выживать каждому по отдельности, а вот в этом поселении возродить народное хозяйство, возродить нашу державную экономику, возродить общинные уклады и создать союз кооператоров, союз общин, который бы помог вам обмениваться знаниями, обмениваться товарами, продуктами, обеспечивать себя, улучшать свою жизнь, создавать единые школы, создавать единые форматы программ обучения, досуга и прочее, прочее, прочее. Пора уходить от берложного бытия, когда я в своей берлоге и больше никого не знаю, а переходить к тому, что нам естественно, к общему, державному, коллективному, общинному уровню бытия и достатка. Вот поэтому, если кто-то пожелает из вот таких уже созданных когда-то общин, поселений перейти к нормальному бытию, к нормальному естественному бытию, пожалуйста, милости просим, будем взаимодействовать, будем совместно решать те вопросы, которые уже накопились и которые просто уже мешают жить каждому и поселенцу. Уверен, вопросов огромное количество. Совместно решим вопросы, совместно выйдем из этого штопора, из этого пике. Так, дальше. Админ Украина. Оповещаться все это будет обнародовано на каждый этап, он будет прозрачен, виден. То есть это к вопросам там, напряжения, каким образом и будет отчет за фонда за собранные деньги, это будет видно делами. Согласен. У нас есть рассылка новостей, и каждую неделю выходит несколько рассылок, где указывается, какие эфиры, какие передачи, какие новые проекты, кто чего делает, как это делается. В дальнейшем будут делаться специализированные на какие-то на сайте направления, страницы для начала, потом уже разделы, и по конечном итоге это все будет перерождаться уже в портал, где будет все, что мы здесь объявили, указано, и понятно, как что подключаться сделать. Сейчас, на сегодняшний момент, помимо вот этого направления, у нас организуется конкурс народный, где вы можете присылать свои работы с точки зрения вашего творчества. Также у нас планируются вебинарные, уже не то, что планируются, уже задействованы вебинарные площадки Народного славянского радио. Так что следите за новостями, если у вас есть что рассказать, с точки зрения практики, не с точки зрения шизотерики, где-то там на Альфа-Центавра там кто-то пукнул, и там вот, значит, всё, жизнь удалась, а с точки зрения того, как нам жить и что нам делать в реальных условиях, практики, чем заниматься, как заниматься с детьми, следить за здоровьем, взаимодействовать с животными, как обрабатывать свой сад-огород, как там что-то производить и прочее, прочее, прочее, пожалуйста, наши вебинарные площадки сейчас развиваются, и мы в этом направлении двигаемся. Поэтому Народное славянское радио на сегодняшний момент вступает в стадию уже сборки различных направлений, информирования различных направлений о том, как мы живем, что мы делаем и как нам дальше выходить из той ситуации, в которую мы себя сами же при нашем попустительстве загнали. И вот пора отсюда, ребятушки, нам вылезать. Любой кризис — это возможности. Возможность для того, чтобы оценить, где мы, понять, что нам делать, составить планы, собрать коллективы и действовать. Вот для этого вас сейчас всех заперли, для того, чтобы у вас было время посмотреть трезвыми глазами на мир, на окружающих, на себя самого, на своих детушек, чем вы там, кто у кого есть дети, на внуков, чем вы занимаетесь, до какой степени там вы довели, какие гаджеты у них, как они себя уничтожают, и перестать заниматься саморазрушением. Используйте это время, которое нам дано, с пользой, для того, чтобы начать делать то, о чем уже так долго говорят наши люди. Итак, идем дальше. Станислав Козлов. Куда обращаться специалистам, куда отправлять деньги в фонд, номер карты, куда производителям обращаться, обращаться простым людям, помочь руками. Итак, Алексей, Станиславу, что ответишь? Ну, следить за информацией. Эту информацию Олег сказал уже, что мы в ближайшее время разместим на сайте. Олег? Следить за информацией. В скором времени все появится. Следите информации. Если вы специалист в каком-то направлении, просто пишите о том, я специалист в этом направлении, готов на державной основе, на безвозмездной основе участвовать в том-то и том-то. Мы сейчас все участвуем безвозмездно. Поэтому если из вас есть специалисты разного уровня, если вы на самом деле специалист и готовы проявить себя в каких-то направлениях, пожалуйста, милости просим. Куда ни посмотри, везде есть чем заняться. Поэтому разные направления важны. Идем дальше. Елена Илларионовна, Ивановская область, Илларионова, Ивановская область, поселение Лето Красное. Проект разработан, власти способствуют, могу дать опыт организатора и ремесленника. Земля есть, нужны здравомыслящие соседи на разных направлениях хозяйственной деятельности. Ну вот видите, замечательно, здорово. Дальше идем, либо что-то скажете? Ну, если у Елены есть желание поделиться в наших новостях в ближайшее время действительно своим опытом и кратко рассказать, мы будем очень рады. Пусть она отдает свои контакты, мы с ней свяжемся. Присоединяюсь. Приходите, пишите через форум обратной связи на сайте Народного славянского радио slavradio.org. Такой-то, такой-то, занимаюсь тем-то, тем-то, могу участвовать в передаче такой-то, поделиться тем-то, ну и так далее. То есть предлагайте, чем вы готовы поделиться с народом. Сергей Ивановский, город Брянск. Брянск. Братья, пожалуйста, расскажите коротко об опыте взаимозачетах в общинах. Алексей? Ну, это, наверное, ближе к Олегу вопрос. Олег? Или отдельную передачу будем посвящать этому направлению? Давайте в отдельную передачу все соберем, потому что этот вопрос он важный, он постоянно всплывает, в том числе деньги. И вот здесь все расписать. Вкратце могу сказать, то есть вот у меня опыта полного взаимозачета такого нет. То есть у нас в любом случае есть, присутствуют деньги. Вот. Единственное, что значит, участие в трудом зачитывается, то есть это вот уже совершенно другой уровень. Когда на безоплатной основе, то есть сразу никаких денег не выплачивается, но есть возможность брать те же самые продукты по себестоимости. Да? То есть вот, пожалуйста, простой пример поддержки с наших семей. То есть у нас появилась возможность оптовых закупок. Мы эти оптовые закупки осуществляем, реализуя товар на страну, а свои семьи обеспечиваем по оптовым ценам. Ай, лукавишь, барин, ай, врешь, государь. У каждого из нас есть такой опыт. Достаточно посмотреть на то, как устроена любая нормальная, традиционная славяно-русская семья. Да и семьи не только те, которые к русскому с точки зрения рода относятся, а русские, ну, живущие в России. Традиционная семья как раз и живет на этих самых взаиморасчетах, которые не деньгами измеряются, а просто участием и трудом. Надо коврик вынести, выбить. Несем коврик выбивать. С мусором вынести ведро, идем мусор. Кто-то в магазин пошел, кто-то готовит, кто-то что-то делает. Папа это, мама это, ребенок это. Посмотрите, это все давным-давно устроено. Если мы говорим про именно где деньги участвуют, это отдельный разговор. Можем про это рассказать. А опыт есть. И то, что ты рассказал, что вот есть взаимоучастие, например, там по себестоимости, еще как-то, но это тоже опыт. Так что не стесняйся, говори, барин. Я всего лишь тут две фразы основных сказал, два слова. Это полного, да, отсутствие взаиморасчета деньгами. Вот такого опыта нету, чтобы вообще исключить деньги. Вот я что сказал. А так, естественно, друг другу взаимопомощь, она, ну, принципиально, я еще до каких-то таких вот позывов с давнего времени, с кем мы общаемся, или с кем достаточно близко общее дело делали. То есть мы всегда друг другу выезжаем на взаимопомощь, взаимовыручку, друг другу помогаем, друг друга поддерживаем во всех сферах жизни, не только в рабочих. Да? То есть вот это было сразу. Сейчас скажу. А я сказал, что в семье опыт есть, и в семье ты деньги не прикладываешь. Кстати, у меня был такой интересный опыт, когда несколько человек, ну, общались мы, не буду говорить где и как, несколько человек также задали вопрос, а вот как нам делать? Вот мы вот ездим, например, у этого свой автосервис есть, у этого столовая, у этого лесопилка, у этого еще чего-то. И вот мы ездим, я ему заплатил там за обед деньги по той цене, которая есть. Я там сервис пришел, я еще что-то. А ты предлагаешь нам взаимодействовать. Как это может быть без денег? И тогда я простой пример привел. Мы игру провели буквально 5 минут, когда каждый нарисовал себе, там взял несколько бумажек, нарисовал там 10 рублей, 10 рублей, 10 рублей. В карманы все положили и потом разыграли, кто чем владеет. Ну, у тебя, например, там крупа, у тебя, например, там мукомолка, у тебя автотранспорт, у тебя магазин, у тебя еще чего-то, у тебя еще что-то. И вот мы так поиграли. И в конечном итоге мы, когда посчитали все вместе, оказалось, что сумма в карманах осталась примерно то же самое. Вот когда они вот так друг у друга покупали виртуальный товар, в конечном итоге примерно то же самое количество денег и осталось. Я сказал, друзья, а вам не напоминает это тот ковбойский анекдот, когда едут два таких персонажа ковбоя, очень умных, и у одного $100 есть, а у другого нет $100. И тот, которого нет $100, вернее, у которого есть $100, он захотел пошутить на тему, у кого нет $100. Говорит, слушай, Билл, хочешь заработать $100? Тебе шляпу там надо было купить и прочее. Говорит, конечно, хочу. Вот видишь, там лежит дерьмо свежее, койота. Говорит, да, вижу. Вот тебе $100 дам, если ты его съешь. Ну, тот, конечно, $100 засунул себе в рот, жует, морщится, проглотил, неприятно, но $100 получил. А теперь этому противно стало. Говорит, как так? Я наелся этого. Это Сит улыбается. Говорит, а хочешь теперь? У тебя же нет $100, а ты себе хотел там кобуру новую купить. Вон еще кучка койота. Если ты съешь, я тебе $100 заплачу. Ну, думает, на самом деле $100-то у меня нет теперь. И давай хряпать это. Натрескался аж противно. Тот ему деньги дал, а дальше и это думает. Слушай, Билл, а не кажется, что мы задарма-то вот этого дерьма-то наелись, а? Вот когда мы вот так вот деньги из кармана в карман перебрасываем, чем мы занимаемся-то? Ну просто задумайтесь, чем мы занимаемся? Мы эти деньги где-то взяли и потом друг другу в карманы платем за то, чтобы выгоду какую-то получить. Ребят, а в семье как вы без этого ходите? Ну почему мама не дает 100 рублей дочке за то, что она там погладит что-то, либо мальчику за то, что он сходит в магазин, либо папе за то, что он там, например, поцелует маму, либо скажет, ой, какой вкусный суп, и маме не даем деньги за то, что она там этот суп приготовит или что-то еще сделает. Почему в семье мы без этого обходимся, а в кругу единомышленников, те, которые занимаются одним делом, мы это не делаем? Почему мы все время хотим расплатиться деньгами? Мы чего, друг другу деньги перекладываем из одного кармана, там, это, круговорот денег в природе, что ли? Задумайтесь об этом, и все станет на свои места. Так что взаимозачеты должны быть не на денежной основе, а на чем-то другом. Да, Олег, говори. Здесь вот какой момент. Вот между собой мы не разговариваем, кто кому чего заплатит. Таких разговоров в принципе нету. Вот. И речь идет о том, что вот в хорошем смысле было бы здорово, если бы мы все продукты сами бы производили, и вот тогда бы вообще вопрос денег, значит, он бы вообще отпал, на мой взгляд. Вот, ну, о чем мы говорили по полному циклу. А сейчас деньги присутствуют, когда, к примеру, надо из общей, значит, с общего склада взять что-то домой. И тогда, поскольку не все, вернее, большинство зарабатывает на странах деньги, да, пока еще не организовано для всех состояние быта, там, ну, состояние заработка внутри. Вот, конечно, вот когда это все будет реализовано, вот тогда мы придем к тому уровню, что даже склад будет наполнен тем продуктом, который полностью произведен нами. И там, естественно, никаких денежных взаимоотношений тоже не будет возникать. А так между друг другом мы не задаем эти вопросы денежных взаимоотношений, это естественно. Именно так. Вот обратите внимание, здесь Волин Дух написал, как сравнить переборку двигателя с заменой запчастей и бочку соленых огурцов. Причем тут семья, есть семья, а есть внешние связи. Волин Дух, ситуация вот заключается, сейчас, Алексей, ситуация заключается в следующем. Дело в том, что есть работа, а есть запчасти. Есть материал, а есть изготовление чего-либо. Ведь чтобы бочка соленых огурцов появилась, необходимо бочку приобрести. Необходимо эти огурцы либо вырастить, либо приобрести. Необходима соль, необходима вода. То же самое. Есть двигатель, который перебираем руками. Это одно. А есть запчасти, которые в этом двигателе мы перебираем. Это другое. Так вот, если необходимо, чтобы этот автомобиль действовал, я заплачу за запчасти человеку, который переберет мой двигатель, если он из общины, на первом этапе, пока мы не перешли на полное взаимодействие. Я заплачу за стоимость самих огурцов и бочки, чтобы это все было, к примеру. Но я не буду платить за засолку, за маринование и прочее. Я не буду платить за переборку саму. Я заплачу за то, что нам необходимо приобрести на стороне, до тех пор, пока в нашей общине это не производится. А при чем семья? Да очень все просто. Община, артель — это и есть семья. Если в семье кто-то идет на сторону, вот, к примеру, маме необходим продуктовый набор, она идет на сторону и покупает на стороне, но за свою готовку она с вас денежки не возьмет, потому что вы и так своим трудом создали возможность приобрести этот необходимый продуктовый набор. То же самое и папа. Если нужно наколоть дрова, а нет топора, он идет, приобретает топор, но при этом заколку дров он с вас не возьмет. Чувствуете, есть расходные материалы, есть инструмент, а есть дела. Вот за дела мы не берем деньги. А за инструмент, расходные материалы, да, потому что его необходимо приобрести. Если в нашей общине его нет, если в наших общинах его не производят. Понимаете? Так что семья и держава — это одно и то же. Волен дух. Если мы это понимаем, все становится на свои места. Если мы смотрим с точки зрения цивилизации и заработка, то тогда, конечно, ничего не понятно, при чем здесь семья. Непонятно, как общаться, непонятно, как взаимодействовать. Алексей, пожалуйста, что ты хотел добавить? Ну да, ты уже большинство сказал, я тогда просто маленько из своих воспоминаний там, из Советского Союза нашего доброго, да, из нашей всеобщей родины. А колхозы, совхозы, ведь там люди по большому счету именно так и жили. Если в колхозе есть, особенно были, допустим, крупные колхозы, в которых были свои пимокатные фабрики, в которых были свои швейные мастерские, там кирпичные заводы, там люди не платили вообще ни за что. Там оценивался труд, да, труд имел свою оценку. Опять же, потому что это было введено системой. Но с точки зрения взаимодействия внутри, все, если ты в колхозе, если ты работаешь, тебе дадут столько сена, сколько необходимо той скотине, которая у тебя есть. Тебе дадут столько там, кирпича или столько леса, сколько тебе надо для того, чтобы там дом построить, или для того, чтобы тебе надо печку затопить. И за это деньгами никто не платил. Потому что мы просто обменивались трудом. И когда у моего дядьки ломалась машина, ему просто помогали те, кто рядом. Поэтому, понимаете, вот я согласен, я поддерживаюсь с Алексеем. То есть деньги – это просто-напросто оценка тех же самых временных, энергетических и так далее, прочих затрат с теми, кто не является членом этой общины. То есть с теми, кто вот как вот между страновые обмены, между государственными, там, между общинные обмены. То есть до тех пор, пока они не нашли общего какого-то точки соприкосновения. То есть до поры до времени. Да, до поры до времени временно мы будем использовать какие-то инструменты. Ну, это нормально. Да, согласен. Здесь еще тоже возникал вопрос. А вот у нас металла нет, а вот у нас тракторов нет. А я как-то рассматривал эту схему и предложил. И в одном случае она оказалась вполне действенной. Конечно, пока не на большом уровне, но так, на большом я приведу, чтобы стало понятно. Представьте себе, что есть какой-то металлопрокатный комбинат, и вам необходимо с этого комбината для вашего союза кооператоров получать постоянно какую-то марку стали, а может быть несколько марок стали, и, например, там разной толщины. Ну вот, например, там вам необходимо потребление для вашего региона, он большой же регион, там много общин таких, много кооперативов, к примеру, там несколько десятков тонн в месяц. Что вы делаете? А денег, например, у вас нет. Но у вас есть производство всего необходимого, чтобы люди могли кушать. Вы приходите к директору этого предприятия и говорите: уважаемый, вот у тебя же столовая есть? Да. У тебя работает несколько тысяч человек? Да. Они каждый день что-то едят? Да. Они домой что-то покупают? Да. Скажи, пожалуйста, если они едят плохую пищу, если они покупают плохую пищу по высокой цене, как часто они начинают болеть, переживать, тратить деньги не то, что надо и так далее? Вот такой по душам, когда разговор заходит, есть нормальный, конечно, человек, адекватный, говорит, ну да, да, да, есть такое. А давай мы тебе будем поставлять экологически чистую продукцию по ценам, которые вот сравнимы с ценами вот этих самых магазинов, там, сетей, которых вы приобретаете. Почему? Потому что у нас посредников нет. У нас все механизировано, у нас хорошее производство, хорошее качество, экологически чистое. И твои люди будут меньше болеть. Мы тебе будем доставлять свежие, а не лежавшие тухлые. У нас не будет там обмана. Невозможно с нами договориться, например, на откат тому, кто занимается у вас поставками. То есть мы честно будем тебе подавать. Говорит, о, хорошая идея. То есть он решает проблему там, воровства, решает проблему здоровой пищи и так далее, сбыта и прочее-прочее, поставок. Да давай взамен в следующем этапе. У нас, например, потребность вот столько-то тонн такого вот металла, который ты производишь. А хочешь, мы вот просто вот бартером зафиксируем, мы тебе вот это, ты нам вот это. Ой, как классно. А что дальше происходит? А дальше нам нужны трактора, к примеру, либо краны подъемные, где этот металл используется. И мы к нему приходим и говорим, слушай, а давай-ка ты нам еще на 10 тонн больше будешь давать, мы тебе продукцию эту дадим. Но вот не говорим для чего, он же с радостью будет нам поставлять. А мы этот металл распределяем уже тем, кто даже пока за пределами наших кооперативов находится. Тем же самым выпускникам, кто тракторы делает, тем же самым, кто там подъемный кран, там же листовой металл постоянно используется. А те, кто машины, тракторы производит, мы будем поставлять другие места. И тем самым мы будем уже организовывать логистический центр сбыта продукции не только внутри нашего союза кооператоров, но и на страну. Мы будем объединять уже тех предприятий, которые здесь с нами взаимодействуют, и тем самым призывать их хоть частично, хоть полностью взаимодействие с нашим кооперативом, с нашими общинами. Тем самым что будет происходить? они будут переходить в общинно-кооперативное взаимодействие, тем самым они будут ходить из черного нала, и там уже свои уровни бытия, там у них свои выгоды, свои прибыли. Задумайтесь об этом. Начинается с малого, а заканчивается великим. Поэтому, не нарушая никаких конституционных норм, каких-то там еще прочих законов, вы начинаете действовать с теми, кто рядом с вами. Вы начинаете людей кормить экологически чистой продукцией, поставлять им хорошего качества материал и прочее, прочее, прочее, подтягивать крупный и средний бизнес, давать им возможность быта и сбыта, и тем самым вовлекаете еще их в свое дело. Так что все начинается с очень простого, с очень малого. Была бы только голова на плечах. И тем самым, это уже, кстати, было проявлено в некоторых местах, все становится очень хорошо. Но там, где это было проявлено, но не строилось на основе народной экономики, после того, как туда приходил крупный бизнес, а когда нет народной экономики, крупный бизнес захватывает, то там все разваливалось. Так что взаимосвязи все давным-давно известны. Как это все сделать, известно. Нужно просто переходить к народному нашему предприятию. Идем дальше. Админ Украина из Днепра. В славянской родовой культуре как поступали с непутевыми в кавычками? Такие, к сожалению, бывают. Алексей? Непутевым помогали найти их путь. Кто-то, как правило, всегда рядом есть там, люди, которые умеют вовремя просто задать вопрос, просто что-то показать. Здесь я, ну опять один из, как-то однажды мне мой друг сказал, что все, что твое, все знания, там, в том числе ведические, они всегда вокруг, они всегда рядом. И мы не обращаем внимания, потому что привыкли. Но рано или поздно рядом с нами оказывается человек, который обращает на них наше внимание. Все. То есть если человек, пусть он не путевый, он попадает в общую общину, ему становится некомфортно от того, что он не знает, чем заняться, от того, что он склоняется из угла в угол. И там как бы то, что называлось совестью раньше, да, совесть включает, и он начинает просто жить так, как живут все. Раньше, если посмотреть, в любом поселении, в любой деревне, все друг друга знают. Никто не плюнет, никто не сматерится, никто никого не обидит. Если где-то что-то случилось, я вот смотрю тоже за чатом, да, там и там пишут, когда раньше строили дом, все приходили, шулюм варится, пирожки жарятся. Да, я раньше, когда учился в школе, мы во дворе, у нас даже мысль не приходила громко там заматериться, там не дай бог там кому-то, а там или громко закричать там на кого-то. Там, кому-то загрубить. Мы знали всех, и нас знали все. Мы приходили в соседние дворы, мы знали всех по именам, нас звонали всех по именам. У нас проказничать, то, что называлось, даже мысли не возникало. А сейчас, когда соседи друг друга не знают, ну, так чья это проблема? Президента, государя, или это наша проблема, что мы не знаем, как зовут соседей на лестничной площадке или в подъезде? Отсюда проблемы идут. Благодарю. Олег? Но Алексей многое сказал, хотел откомментировать еще его ответ. Вот, чья это проблема? Мы, конечно же, должны понимать, что тот курс, которым через средства массовой информации нас направляют, ну, большинство из нас, да, направляют, вот, и как воспитывают наших детей, конечно же, это уже результат того самого курса. Вот сейчас мы это осознали, нас еще и домой посадили, для полного осознания всего происходящего. Вот. И сейчас нам надо решать эти вопросы. Вот тогда, как бы, вот это не наша проблема, это наш вопрос, который перед нами сейчас стоит, который необходимо решать. И согласно, если мы начнем решать этот вопрос, то мы должны с вами там выстроить некий план возврата, значит, из точки А в точку Б, или некий план по занесению уже в юные умы, в наших детей, в наших внуков необходимой информации другого плана. И уже в своей жизни создать примеры и прецеденты того, как можно жить по-другому, для того, чтобы наши дети, наши внуки уже воспитывались в ином образе и мышления, и в ином образе жизни. Ну все. Угу. Вопрос такой от Михаила. Это вопрос не к вам, просто такой. А как попасть в общину самогонщику? Михаил, никак. Самогонщики в общине будут не нужны. до тех пор, пока есть представление о самогоне как о том, что можно заливать в себя. Но при этом изготовление в дальнейшем чистого спирта для, для каких-то медицинских целей либо дезинфекции вполне возможно. Будет, так же, как обычное предприятие, выпускающее какой-то химический продукт, вполне возможно. Поэтому для начала самогонщику надо протрезветь, надо понять, чем он занимается, какой глупостью, но при этом найти что-то другое, другой способ. Самогонщики на сегодняшний момент в общинах не нужны. И либо этого дерьма на каждом шагу. И без самогонщика тошно. Так, дальше, дальше, дальше. Что здесь еще? А, да, и еще здесь вот анонсы. Смотрите у нас на сайте словорадио.орг с левого края. Там постоянно присутствуют анонсы, как правило, за неделю до эфира. Поэтому вы всегда можете смотреть и видеть, кто у нас будет, как, по какой теме эфир будет. И, в общем-то, если вы будете в теме, то сможете участвовать в нужных вам эфирах. Интересно вам поговорить про детское воспитание? Пожалуйста. Про историческое что-то? Пожалуйста. Про культуру? Да без проблем. Вот про такие вот, например, общинные дела? Да тоже милости просим. Идем дальше. А с непутевыми, да, согласен, на путь настанавливали, и все. Не забывайте, помните, это про Бровкина, это фильмы, там трилогия фильмов, насколько я помню. Но там же непутевый он был, да и Максим Перепелица тоже непутевый был. Ну так дела общие и понимание, основу проявления себя, подход к жизни правильный, нахождение своего места сделали очень даже путевым. Вера Иванова. Необходимы по-любому изначально лидеры движения сознания. Где? Кого? Как привлечь? Только лидер сможет вокруг себя общину создать. А все скопом ни про что. Алексей? Знаете, я здесь буду краток. Вот есть хорошее выражение. Если тебе нужен лидер, у тебя большие проблемы с головой. Мы всю передачу говорим о чем? Говорим о том, что зачем вы хотите объединиться? С какой целью? Что вам нужно? Если вы знаете этот ответ, то перед вами тут же появляются люди, которые занимаются тем же, которые имеют те же самые взгляды, которые уже это делают. Там, приходите к тем, кто делает, предлагайте свои услуги, предлагайте там, свою ценность. Определитесь, зачем, и все. Ленин – это штука хорошая. Но вот почему-то без Ленина народ жил долго и всегда, а как появлялся Ленин, так появлялась революция. Будьте, звали ли его Че Геварой, звали ли его еще как-нибудь. Ну, люди, зачем вам Ленин? Поверьте в себя. Как ты прав? Ты антиленинец. Олег, пожалуйста. Я бы сказал, нужен не лидер, а нужен организатор. Вот на первом этапе я это уже говорил. Причем, вот я так понимаю, вот здесь сопутствующий вопрос вот, о равенстве, да? Так вот, организатор, он, это не значит, что он вот в том плане лидер или еще что-то. Да, он помогает соорганизоваться. Это, знаете, как вот любая ватага мальчишек и девчонок. Да, всегда есть один или два человека, которые помогают соорганизоваться. Капитаны команд это могут быть. Это те, которые объясняют правила, разъяснения какие-то дают. Это люди, которые сведущие сразу в нескольких, они быстро могут мыслить в нескольких областях, я имею в виду, значит, науки, техники, там, не знаю, жизни. Вот. Они могут быстро мыслить. И часто замечаю, что таких людей, они могут не продавливать чего-то, могут продавливать, но таких людей могут и не заметить, или с ними начинают сталкиваться лбами, как будто они тебе какое-то, они свое естество проявляют, да. А людям начинают такие ощущения возникать, что твое место занимают они же, да, на самом деле нет, да, то есть, ну, тут надо просто вот это вот такой частный момент. Но, на мой взгляд, нужен не лидер, а нужен организатор. И когда люди собрались, и они увидели, что вот у этого навыки организации, они наиболее правильно проявлены, то ему просто доверяют организовать процесс, да. То есть вот как в кооперативе правление — это… Значит, высший орган, а исполнительный орган — это, допустим, председатель правления, да, то есть как вариант. То есть он единолично, он исполняющий, что исполняет? Решение высшего органа. Ну, вот пример. Тут то же самое. В общении приняты какие-то решения, а люди, которые взяли на себя ответственность, они должны прежде всего эти решения значит, иметь право голоса, эти решения принимать. И, соответственно, распределяются роли и возникают организаторы в своих областях, которые наиболее правильно все это дело помогают организовать и использовать наилучшим образом возможности каждого. Вот. Я приведу простой пример. Вот когда начиналось Народное славянское радио, это было уже много лет назад, тогда я был один, и жрец, и жнец, и на дуде, и грец. И потом, занимаясь этим делом, стали подтягиваться люди, которые до сих пор вот с первых самых дней со мной находятся рядышком. Это мои соратники. И приходят все новые и новые. Вы можете увидеть, какое количество, объем информации сейчас проходит через Народное славянское радио. Хоть пора уже открывать несколько направлений телевизионного вещания. Мы уже к такому объему подходим. И людей даже все равно не хватает. Уже штат достаточно большой, где люди не за деньги, денег никто не платит, а за совесть исполняют то, что необходимо. Просто посмотрите, как люди приходят с нуля, начинают учиться, обрабатывать звук, обрабатывать графику, обрабатывать видео, записывать передачи, вести передачи, писать тексты, работать с сайтами и так далее. Это вот видно, как люди начинают. И я сейчас занимаю должность главного редактора. Я отошел уже от так называемого руководства. Я прихожу только тогда, когда в отделах нужна моя помощь, нужен какой-то совет, или там какая-то запарка, либо ситуация какая-то возникла. Я отошел в сторону и не тяну на себя одеяло. Я даю людям, начальникам отделов, которые себя проявляют, и тем творцам, которые в них есть, проявлять себя. А все начиналось с одного человека, вот с этой маленькой крупинки. А сейчас это уже достаточно большое средство массовой информации, народное, которое никем, кроме народа, не финансируется, не поддерживается. У нас нету там каких-то правил, что там вот какой-то дяденька из какого-то министерства что-то там сказал, делайте так или так. Нет, мы говорим на разные темы, совершенно на разные темы. Так с чего это начиналось? Как это все было сделано? Ведь многие не верят, Алексей, вас финансируют, не может быть такие объемы, чтобы такое вот не специалисты могли это делать и прочее. Мы не верим в это, у вас оборудование, аппаратура появляется и так далее. Не верите, ваше дело. Но все, кто следил, все это видели, как это все становилось. С нуля, просто с нуля. Каждый учился и сейчас учится. Вот так же будут организовываться на сегодняшний момент наши вот эти предприятия, наше взаимодействие. И также будут являться и лидеры, и начальники, и производственники, и многое-многое еще другое, о чем здесь мы и говорили, и не говорили. Так что было бы желание, как говорится, придут к тебе и знания. А привлечь лидера? Зачем его привлекать? Если это народный руководитель от природы, если у него дано это, так он себе и покажет. Вы, главное, не мешайте. Вот самая задача, главное, на сегодняшний момент, не мешать, а помогать. Будет правильная цель идеология, пространство создаст вам условия, чтобы подошел нужный человек, как один, тот, который может что-то возглавить, либо специалист, который может что-то сделать, либо помощник, который в этом поучаствовать могут. Все будет, исходя из вашей готовности. Готов сам? Появляются обстоятельства, появляются люди. Олег Новосельцев, Нижний Новгород. Здравия. Культурно-просветительские центры «Школы» для лекций знатоков и мастерства и мастеров. А рядышком теплицы, фермы, сады, пасеки. Практически применение знаний. Что скажете, Алексей? Что скажешь? Если Олег Новосельцев готов начать реализовывать, и ему нужна в чем-то наша помощь, там, советы, словом, делом, ну пусть обращается, мы всегда поможем. Рядом с теплицей можно еще и аквариум поставить, в котором рыбу разводить. Почему бы и нет? Понятно. Рыболов. Олег? Ну, здравия тебе. Олег Новосельцев из Нижнего Новгорода. У нас очень много светлых, добрых идей, и они все требуют воплощения в жизнь. Вот мы в связи с этим, в том числе, вот этот фонд первоначально, он создается. Мы направим основные средства на то, чтобы восстанавливать именно народную экономику на местах, чтобы деньги с вот, создания этой народной экономики, они обратно в фонд возвращались. То есть тогда вот процесс, значит, собирания первоначального, он будет временный носить характер. Дальше все уйдет на места. Именно на местах надо будет создавать вот эти деревни будущего, вот эти поселения будущего, где и школа, где и детские сады, где и производство, и все рядышком, все вместе, где, значит, у нас город отойдет на какой-то, может быть, второй план, но это будет дальше, это появится позднее. Поэтому это все прекрасно, очень много проектов, очень много идей, и только когда все будет реализовано, то истинная радость возникнет. А так вот мы помечтать сейчас можем о многом. Надо понять, что первично, чтобы прийти вот к этой конечной цели, значит, достичь первого, сделать первые шаги, после этого поступательно разворачивать вот эти все наши идеи в жизни. Вот я поделюсь своими мыслями и разработками. Вот то, что сейчас происходит, создание фонда, создание объединения союз кооператоров и своих производственных баз и реализации товара внутри кооперативов, мною лично было задумано еще 6 лет назад. 6 лет назад. Примерно тогда же или даже чуть раньше было задумано то, о чем написал Олег Новосельцев. Создание вот этих культурно-просветительских центров, где будут и лекции, и семинары, и практические занятия, и фестивали, и обучение, и производственные площадки, и прочее, прочее, прочее. Но обратите внимание, 6 лет назад, и 5 лет назад, даже 4 года назад я не бегал по всей стране и кричал «давайте создавать». Почему? Потому что нужно было подготовить фундамент, нужно было подготовить основу и опору, нужно было собрать тех людей, которые это бы готовы были воплощать. Если бы тогда я начал это все делать, вот так вот бегал направо и налево, ничего бы хорошего не было. Каждому овощу свой фрукт. Снег выпадает зимой, солнышко светит сильно летом и жарко, и травка зеленеет летом. Поэтому если начинать опрыскивать сады зимой и ждать от них урожая к весне, ну, наверное, я был бы идиотом, который бы этим занимался. Поэтому необходимо взращивать людей, необходимо создать атмосферу, необходимо создать обстоятельства для того, чтобы это начало проявляться. И вот как раз Народное славянское радио живет сейчас по тем самым принципам, которые заложены были нашими предками. И даже если сегодня, завтра, послезавтра в мою голову прилетит разрывная пуля от киллера, я раскину мозгами, Народное славянское радио на сегодняшний момент уже самостоятельная структура, которая может вполне нормально существовать и без моего участия, и будет развиваться, потому что много пришло тех, кто понимают толк в этом деле, поняли цель, идеологию державности, а, как говорится, всех не перевешаешь и не перестреляешь. Тем и живем. Так что всему свое время. И то, что такой вопрос Олег Новосельцев поднимает, это свое время. К этому мы придем. Артем Поляков, интересно, возможно ли такое общество, где все будут равны? Как можно быть равным инженер и рабочий, и трудолюбивый, и ленивый? Алексей? Ну, опять же, как есть много видов равенства, да, там справедливость, социальная справедливость, там, равенство. Вопрос, опять же, в том самом обществе. Я на предыдущий вопрос, когда отвечал, я об этом, в принципе, уже коротко сказал. То есть там, где люди занимаются своим, там, где люди живут община, там, где люди живут родами, то у всех есть свое дело. И эти общества были, они просто поломались, да, были деревни, были какие-то небольшие города, там те же самые ЗАТы, допустим, да, которые были в советское время, там военные городки или там гражданские городки научные. Это был прообраз того, вот о чем, собственно говоря, вопрос. Там все были равны, и всем находилось свое дело. И если вдруг человек по какой-то причине, там, по слабости, по каким-то жизненной ситуации какие-то сложились, что его что-то выбило из колеи, он вдруг становился, как, запивал, там, закуривал, загуливал и так далее, то общество приходило ему на помощь, и он находил свой путь, находил свою реализацию. Там очень хорошо, мне нравится, как это описано у Ефремова, допустим, да, в его части «БК». То есть это все не просто было, это все местами даже сейчас есть. Просто, к сожалению, мы перестали делиться лучшими практиками. Да, в современные средства массовой информации маленько не ту информацию подают и маленько не под тем углом. А чуть-чуть исказить угол, даже хорошую информацию сразу, ну, все, уже воспринимается не так, уже воспринимается не то. Поэтому все это есть. Достаточно только вот просто как поверить и начать с себя. То есть, увижу, говорит, поверю, сказал человек, да? Поверишь, увидишь, ответила Вселенная. Поэтому все это рядом. Просто посмотрите внимательнее. Благодарю. Олег? Ну, коль уж речь зашла о равенстве, я опять же вот вопрос немножко задевал сегодня. Вот равенство в чем? Равенство в уровне жизни, равенство в уровне взятой на себя ответственности. В чем равенство? Вот здесь вот надо понимать. И, как правило, разговоры о равенстве очень часто поднимаются до начала дела. А когда доходит до дела, оказывается, что человек, который взял на себя ответственность, он с точки зрения взятой на себя ответственности оказался в неравных условиях по отношению к остальным. Остальные просто смотрят, а один делает, или два делают, или три делают. Вот в чем равенство тогда? Тогда и вопрос возникнет, а распределять как будем? По равенству? А голосовать как будем? По равенству? Так вот, если человек хочет равенства, он должен стараться к тому, у нас сейчас это, к тому лучшему, что у него на глазах есть, стремиться за, грубо говоря, первым, кто пример подает. А у нас учат сейчас, значит, как правило, чему? А вон там вот, ну, у нас-то еще ничего, там-то вот, смотри, как плохо, да? То есть мы равняемся почему-то на худшее. Ну, наверное, вот Алексей, философ души и тела, он знает, почему именно, и на своем вебинаре расскажет, почему именно сейчас мы пытаемся равняться на худшее. Ну, наверное, чтобы с собой ничего не делать, да? Вот. Поэтому вот равенство в чем? Да? Вот этот вопрос, наверное, самый основной. Вот. И я постарался раскрыть несколько философски, может быть, вот этот момент. Вот. Из равенства и справедливости, наверное, будет следовать. Так вот, если каждый по совести и по максимуму своих возможностей, то ни к одному человеку вопросов не будет возникать. Как можно спрашивать с 10-летнего там ребенка, если он не ленится и видно, как он вкладывается, да? Ты не будешь с него никогда в жизни спрашивать, что. А если ты видишь лень, если ты видишь, ты, конечно же, будешь из 10-летнего спрашивать, соответственно, ты чего ленишься? Надо же сделать, ну хотя бы потрудись, да, вот как у нас родители сейчас уговаривают своих чадушек. Ну хотя бы чуть-чуть, ну чтобы можно было глаза немножко закрыть и наградить тебя тем самым мороженым. Так вот в чем равенство даже в семье, да, если мы... Получается, у нас сейчас родители все должны детям дать. Так должны, кто же спорит? А детей научить в ответ тоже что-то делать, продукт какой-то в семье создавать тоже же надо. Так вот где равенство? И тогда в таких семьях, где дети помогают, у них тоже есть право голоса. И тогда без всякого сомнения ты предоставишь ему право голоса. Сейчас наблюдаем на то, что даже в семьях, значит, ему ничего с него не спрашивают, и право голоса, соответственно, ему тоже не дают. Мы кого взращиваем? Мы взращиваем инфантильных детей. Но вот из этого вопроса очень много всего следует. Это вот вопрос равенства, это вопрос отношений, философии, мышления. Как мы будем мыслить, как мы будем действовать, так мы и ту картинку мы и создадим. Да, благодарю. Всегда возникает вопрос, а вы какой мерой собираетесь кого мерить? Вы равнять каким знаком кого собираетесь? С какой целью? Вот Марина Макарова очень сказала, на мой взгляд, правильную вещь, которая полностью совпадает с нашим древним ведическим мировоззрением. Я имею в виду не индуистские веды, я имею в виду ведическое мировоззрение вообще, славяно-русов, славяно-ариев, как хотите называйте. Она сказала, равные да не ровня. Женщина мужчине равна? В чем? В объемах груди? По внешнему виду? С точки зрения, как дышит и он, и она воздухом? С точки зрения, как в туалет ходит, как руками машет? Рожать ребенка либо зачинать ребенка? В чем равны? У каждого есть свое предназначение. Есть равенство с точки зрения получения необходимого для того, чтобы жизнь была. Это достаток. А есть равенство, исходя из предназначения. И если, к примеру, кто-то родился бегуном, зачем его приравнивать к тяжеловозу? Ну вот представляете себе, все бы были пони, причем вот с такими накачанными ногами. Они могли там возить детей, одновременно таскать тяжести. А скакуны не нужны? Зачем же всех уравнивать? И если тяжеловоз съедает в 3 раза больше, чем пони, ну так надо тяжеловозу. Это что же, я должен пони заставить съесть сколько тяжеловоз, а тяжеловоза заставлять сколько съест пони? Ну что за глупость? Уравниловкой нельзя заниматься. Что необходимо для жизни человека, то у него и должно быть. Но при этом человек должен равно брать на себя ответственность и исходить из возможностей своих, чтобы сделать что-то необходимое для того, где он живет, для земли матушки, для окружающих людей, для своей семьи, для другого человека, для себя. Поэтому равный да не ровня. Это надо понимать. Как может быть равный инженер и рабочий? А чем рабочий хуже инженера? Что рабочий по-другому ложку держит? Или рабочий не производит то, чем инженер будет пользоваться? Или, может быть, инженер хуже рабочего, который, может быть, не производит чертежи, либо расчеты, либо еще что-то, то, что необходимо рабочему знать и поможет рабочему что-то сделать? Вообще в нормальном предприятии директор любой может получать такую же зарплату, как получает дворник. Вот по большому-то счету. И если ты хочешь больше получить, ты должен дворнику больше заплатить. И это нормально. Или если дворник, на твой взгляд, какая-то такая-то ненужная профессия, зачем тогда он в твоем штате? Ну, выкинь ты его, да и все. Нет, дружище, если дворник метет улицу, и ты будешь в чистых штиблетах ходить, а не по дерьму, хлюпать, значит, тогда обеспечь дворнику достойную зарплату, такую же, как себе, ибо он делает то, что нужно тебе. Вот это державный нормальный подход. Но при этом дворник не должен оставаться дворником по смыслу жизни, ибо есть философы, которые устраиваются работать печниками, дворниками, котельщиками, истопниками, лесорубами, которые проводят в медитации, обходчиками, в медитации жизнь проходит, и потом такие книжки пишут интересные, что на удивление, ты же был истопником, как такое мог написать? Говорит, так я на огонь смотрел, медитировал, и теперь эти знания, которые я получил, тебе даю. А кто-то в библиотеках сидит и знания получает. Так что, друзья, уравниловки не должно быть. По качеству мышления и будет качество жизни каждого из нас. Вот это надо понимать. А трудолюбивый, ленивый — это не уравниловка. Нельзя трудолюбимого и ленивого уравнять. Это, опять же, вопрос, а как ленивый оказался в вашем обществе? Как вы его воспитали, ленивого? Чего это вдруг этот выродок рядом с вами делает? Ленивых обычно пинком под зад, гуляя Вася, жуя пилки. Вот и все. Мне нравится, здесь появляются уже интересные сообщения. Анна Гусманова. Заброшенная деревня в Псковской, ну, видимо, области есть. Можно развивать сельское и фермерское хозяйство. Ищем единомышленников для объединения на настоящую общину в приоритете копное право в реалиях сегодняшнего дня и так далее. Там телефон указан и прочее. Вот такие вот, я думаю, у нас должны быть объявления, но только объявления должны быть проверены. То есть если это просто заявлено копное право, а там на самом деле демократия, либо всех под одну так вот эту вот мерочку, то это, естественно, не копное право. Поэтому прежде чем размещать объявление на нашем портале, который будет, необходимо общаться с организаторами, с устроителями и смотреть, а на самом ли деле это копное право, а на самом ли деле это община, а на самом ли деле так, как написано, дабы мы уже несем ответственность за людей, которым эту информацию предлагаем. Это не за наши гордыни, нет, просто ответственность большая. И мы будем вынуждены проверять и взаимодействовать. И если на самом деле там то, что заявлено, мы с радостью поделимся этим, и мы даже поможем каким-то образом организовать то, что сейчас там происходит. Если что-то неправильно, вы меня поправляйте. А то я сижу, говорю, вот так это, застыли, глядя в телевизор. Я же не говорящая голова. Сегодня расскажу вам про коронавирус. Страшный. Сергей Ивановский. Братья, по вашим оценкам, сколько земных лет пройдет на планете Земля, после чего все, что принадлежит человеку по праву его рождения, человек не будет покупать за деньги? Сергей, город Брянск. Алексей. Ну, опять же, все зависит от нас. И все зависит не только от нас, но еще и от одной такой штуки, которая в нас живет, которую все очень любят чесать, там, тешить и так далее, которое называется эго. Вот как только мы это эго свое заткнем и просто покажем ему его место, вот так сразу начнет меняться все вокруг. У меня мама, моя родом, из деревни, которая находится там на расстоянии 400 с небольшим километров от ближайшего города. Так вот, последние где-то примерно 5 лет в этой деревне люди вдруг стали прибывать и прирастать. Дети стали возвращаться из городов после институтов. Население там больше, чем было в конце, как у нас там принято менять, мерить, да, 90-й и 92-й год. И когда однажды, там редко туда езжу, и когда однажды пообщался, оказалось, что у меня брат, мой брат, вот он работает установщиком пластиковых окон в деревне. У него работа на круглый год, и ему некогда сходить в отпуск. Поэтому, ребят, все в нашей голове. Олег? Тут немножко отвлекся. Вопрос еще раз можно мне услышать? Алексей, тебя не слышно. Я говорю, ну вот, только отвлечешься, а тут Сергей Ивановский спрашивает лично: Олег, брат, по твоим оценкам, сколько земных лет пройдет на планете Земля, после чего все, что принадлежит человеку по праву рождения, человек не будет покупать за деньги? Сергей, город Брянск. Вопрос сложный. Ну, я оценить, вот, честно сказать, не могу. И даже заходить бы я не стал бы. Вот что я могу сделать, это потратить все, что вот мои силы, которые есть, и сколько лет мне будет еще отведено, вот для того, чтобы вот некую цель, которую мы перед собой ставим, ее достичь. То есть если мы все свои умения, навыки и будем вот вливать туда, куда мы устремляемся, мне кажется, это будет достижимо. Вопрос того, что мы сейчас делаем, мы, наверное, сейчас работаем на внуков, да? Мы можем для детей сейчас создать некий пример, а еще через 2-3 поколения, возможно, получим некий другой результат. Но я просто смотрю из чего. Я смотрю по тому, как деградировало общество. То есть если мы посмотрим, сколько прошло поколений до полной деградации, ну вот я сейчас могу сказать, что тут мы на грани. Вот, тот период, когда действительно почти полная деградация произошла, то вот количество лет и количество поколений вот можно увидеть здесь. То есть это как минимум 30 лет для того, чтобы вернуться в обратную сторону, раскачать и все это, то есть, чтобы прошло. Откуда лета берутся? Это поколение одно, поколение второе, поколение третье и так далее. То есть, если представить, что каждые 20 лет новое поколение будет рождаться, вот 3 поколения 60 лет. Ну, это через 80 это уже там будут праправнуки, да, то есть, вот может быть, у них уже что-то такое похожее будет возникать. Это при условии, что мы сохраним здесь более-менее мирное течение событий и без особых потрясений все это будем проходить. Ну, сложно прогнозировать. Ну, сложно — это, конечно, хорошее слово. Сейчас я дополню. Вот Артём Поляков написал: «Хотите правду?» Так, серьезно, «Хотите правду?» Сейчас вот Америку вам открою. В каждом государстве у власти мафия глубоко, грубо говоря. Знаете их законы? Они не остановятся ни перед чем. Артём, благодарю, открыл Америку. Мы теперь будем знать, что у нас происходит в стране и в мире. Не знали до этого. С другой стороны, Артём, выключайте Народное славянское радио, оно вам не нужно. Купите место на кладбище. Вот, договоритесь с теми, когда вас закопают, ну и живите спокойно. Смотрите телевизор, там, «Дом-2», всякие развлекательные шоу. Это как раз то, что соответствует вашему настроению. Расслабьтесь, возьмите от жизни все, пока есть время. У нас есть чем заняться другим. А что касаемо ответа, сколько времени понадобится, здесь возвратимся к нашей древнейшей мудрости. Первая группа людей мыслит сегодняшним днем и в лучшем случае задумается о завтрашнем. Вторая группа мыслит уже завтрашним днем и задумывается на год вперед, они, как правило, уже ищут выгоду. Поэтому во второй группе больше торговцев, больше производителей, ремесленников, артельщиков и так далее. Они понимают уже, что надо планировать на год производство и прочее. Третья группа уже знает, что будет на год. Они планируют на жизнь, на век. И поэтому там находятся уже человеки, которые управляют чем-то таким серьезным. А вот четвертая группа уже знают, что и завтра, и на год, и на жизнь. Они мыслят жизнями как своими на будущее, так и жизнями своих потомков, соседей, держав, стран и прочее, прочее, прочее. Поэтому каждая группа будет мыслить, исходя из со своего уровня бытия. Если мы понимаем, что жизнь не заканчивается с мерой, которую называют смертью, то в этом случае мы понимаем, что, скорее всего, нам придется прийти сюда для того, чтобы вкусить плоды. И вот если я это понимаю, тогда я ведаю о том, что мне придется держать отчет перед своей совестью, суд совести самый страшный, перед своим родом, который меня сюда направлял, я должен был программу рода выполнить, и перед высшей сущностью, кого называется вездесущий, всесущий, всебог и так далее и тому подобное. И по законам бытия мне придется вкусить те плоды того дерева, которое я когда-то посадил. Вот если мы это знаем, тогда не важно, что при этой жизни удастся сделать. Важно, что будет для моих детей, как моего продолжения, моих внуков, правнуков, а если мне и суждено сюда еще раз явиться, и для меня. И тут сразу вспоминайте разговор двух лягушек, которые попали в чан с молоком. Одна говорила: «Мне не вылезти отсюда, я просто-напросто утону». И на самом деле она утонула. А вторая начала барахтаться лапками, делать какие-то движения, пытаться выбраться. И в конце концов образовался тот самый комочек масла, на который она оперлась и выскочила из этого чана. Посмотрите, что говорил Махатма Ганди, что говорили другие мудрецы, о чем стоит задумываться и кем вы являетесь каждый миг своей жизни, что вы делаете для будущего. Иногда не совсем важно, что будет потом, важно, что вы делаете сейчас. Вот это надо понимать. Сейчас что ты делаешь? Разговаривать о плохом, настоящем можно бесконечно. О том, что нас всех порежут, тоже можно об этом говорить. А можно делать, чтобы у нас было хорошее будущее, и чтобы те, кто мечтали нас порезать, остались за бортом этой жизни. Ибо подлецам и негодяям здесь делать нечего, если мы живем по совести, в ладу с природой, понимаем, кто мы и для чего мы. Свято чтим великомудрых своих предков. Ну и в заключение. Егор Зуев задает вопрос. Парни, это вы. Вопрос в студию. Время позднее, почему не спим? Солнышко уже давно зашло. Алексей, вот какого ты не спишь? Объясни мне, пожалуйста. За державу обидно и не спится. То есть да, последнее время спим мало, потому что делаем много. И я недавно даже смеялся. Мне, наверное, так нравится жить, что мне некогда спать. То есть я против праздного времяпрепровождения, и если моему организму хватает отдохнуть времени несколько меньше, чем заявленные 8, 10, 12 часов в некоторых местах, то я, собственно говоря, этим пользуюсь. Олег? Сейчас, как эфир закончится, сразу пойду отходить ко сну. Еще пару дел сделаю, которые были запланированы. А чтобы не кивать и не дремать, там, не засыпать во время эфира, я поспал часика полтора днем. Притопил массу. Да, да, чтобы со свежей головой, потому что встал рано, лег поздно, ну и так далее. Везет же некоторым. Мне бы твое счастье. Ну ладно, Егор Зуев, уважаемый. А скажите, пожалуйста, время позднее для кого? Для вас лично? Для нас, выступающих? Может быть, на Дальнем Востоке, либо на Дальнем Западе? Где время, по которому вы ориентируетесь? Если мы ляжем спать, то те, которые только встанут, нас не услышат. Если мы будем бодрствовать сейчас, то заснут уже те, которые должны были заснуть. По какому времени Земли вы спрашиваете? По тому, в котором вы находитесь? Дело в том, что Народное славянское радио проводит эфиры в то время, когда нас могут услышать наибольшее количество людей. И до тех пор, пока мы живем все, пока все не живем по солнечным мерам, то в этом случае такой вопрос звучит несколько несвоевременно, не по месту. Ибо наша задача сейчас — пробудить людей, а не уложить их спать. Да, понятно, что солнечные циклы для нас важны. Да, понятно, надо под них подстраиваться. Но пока люди живут не по солнечному времени, нужно подстраиваться под людей. Есть такое древнейшее, мудрейшее, на мой взгляд, изречение. Если ты обладаешь величайшей мудростью и величайшей мыслью, которая спасет весь мир, но ты ее не можешь донести до слушателя, и она не попадет в мозг тем, кто тебя услышит, то будем считать, что этой мысли нет, и ты мир не спасешь. Ибо ноль человек услышали, и ноль — пустота будет в ответ. Так что мы подстроились в данном случае под тех, кто больше всего сейчас способен нас слышать и видеть. А вот когда, Егор, мы будем жить в условиях, когда уже такие глупости не надо будет рассказывать, вот тогда мы и будем ложиться по солнышку и вставать по солнышку, и будет всем нам счастье. Ну что ж, друзья, все вопросы, реплики, комментарии я озвучил, те, которые Светлана Большакова к нам в чат присылала. Напоминаю, что сегодня 16 апреля 2020 года, четверг. Мы говорили про свое дело, слом мышления на пороге изменений. Надеюсь, мышление мы сломали, мозги завернули, разбили все на части, все извилины заплели, как пел Владимир Семенович Высоцкий. И Олег Бажин, Алексей Странник уже, наверное, хотят проститься с нами вместе с Алексеем Орловым и Светланой и Владиславом Маристовым. Но нам все-таки нужно подвести итог нашей встречи. Олег, прежде чем твоя голова в сонном состоянии долетит до подушки, мне хотелось бы, чтобы Алексей, ты и я что-то пожелали нашим радиослушателям и зрителям. Алексей, желай. Я желаю всем здравия, счастья и любви, жить с открытым сердцем, включать чувства, включать именно чувством, жить чувствами. И ну, простые истины просто соблюдать. Вот есть же, наши предки говорили, вот как потопаешь, так и полопаешь, да? Вот. И в современном мире уже говорят маленько по-другому, что у Бога нет для тебя других рук и ног, кроме твоих. Поэтому сидеть и ждать манны небесной и безмерной какой-то халявы, ну, это не лучший вариант, когда придет какой-то дядя или придет тетя, они все сделают, они все решат. Все в наших руках. Достаток, в первую очередь, личный, в руках каждого. И этот достаток, он в первую очередь нужен не какому-то дяде и тете, а он нужен тебе, твоим родным, твоим детям, твоим близким, твоему роду. Поэтому, люди, живите в достатке, счастливо и с любовью. Благодарю. Благодарю. Олег? Правильно сказал Алексей. Время пришло действовать. Действовать надо уже правильно, сплоченно. Вот. Мы со своей стороны готовы организовать эту помощь. Причем призываем всех, кто желает принять участие в этом, написать на форму связи через Славянское радио, вот, указать в комментариях фонд. Вот. В скором времени мы обнародуем реквизиты, куда можно будет перечислять деньги. В скором времени будет организован цикл передач, вот, где мы опять встретимся, будем разговаривать, общаться. Благодарю вам, Алексей, благодарю всем слушателям, зрителям. Добрая беседа получилась. Будь добро. Ну что ж, друзья, Алексей сказал, что нет у Бога других ног и рук, кроме наших. Так ведь у тех, которые, как считают, антипод Бога, тоже нету других рук. Наши руки и ноги используются и темными. Так что решайте, на чьей вы стороне. Решайте, на чьей стороне будут ваши дети. В какой стране вам хотелось бы жить и в какой стране будут жить ваши потомки. Как они будут вспоминать вас? Какими словами? Чем вы эти слова заслужите? Какими делами? Какой вы ответ дадите своему роду и тому, кто вас сюда послал? Задумайтесь об этом. Если вы об этом задумались, это уже большая часть общего сделанного дела. Потому что с мысли начинается все. А если мысль верная и правильно, то и дело будет доброе. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся, услышимся. Увидимся уже в новых передачах. Приходите, пишите. Будем делать добрые дела. Всем добра. Народное славянское радио. Для пытливых умов.